Когда мы все же добрались до той самой вольной станции, я наконец-то увидел ее. Возможно, вы будете смеяться, но это была та самая вольная станция Сира, откуда к нам в колонию летали торговцы, и мне стало вдруг интересно узнать судьбу того самого торгаша, который пытался меня закабалить. Ведь я прекрасно понимаю, что в данном случае есть определенные нюансы, которые лучше сразу учитывать. Возможно, этот разумный также затаил на меня зло и будет в конце концов впоследствии пытаться мне как-то отомстить. К тому же я не мог ничего точно сказать про его связи на этой вольной станции, поэтому как-то утверждать, что я могу быть уверен в своей безопасности, тоже не получится. Поэтому надо будет попробовать разузнать все, что только возможно. Надо сказать, что сама по себе эта станция была слегка несуразная. Судя по всему, она когда-то была кубической. Потом к ней начали присоединять различные модули, панели, пристраивать какие-то пилоны и тому подобный хлам. В результате появилась непонятно жуткая конструкция. Честно говоря, я даже не знал того, как она держится на своей орбите. Ну, возможно, ее время от времени просто отволакивают какими-нибудь буксирами. Тоже вполне возможное стечение обстоятельств. Пока же я мог просто сделать определенные выводы. Замечу сразу, что Нил Рук буквально плясал от радости, когда добрался до этой станции. Но он еще не знал главного. Дело в том, что никогда не стоит спешить с такими вещами. Я сам прекрасно это знаю. Все только по той причине, что такой товар был бы куда дороже, если бы торговец его отвез глубже в территории Фронтира. А также еще дороже, если бы он его доставил прямо на территорию какой-нибудь колонии. Но начнем с того, что он, судя по всему, не особо хорошо ориентировался в таких вещах, поэтому и добирался всего лишь до первой попавшейся вольной станции. Ну ничего, он и здесь неплохо подзаработает, я не против, пусть зарабатывает. Главное, что он мне деньги заплатит за то, что мы сюда добрались без особых проблем. Кстати, практически сразу я также заметил и его явное неудовольствие, так как путь оказался слишком легким. Но я же ему не говорил о том, что в той звездной системе почувствовал какую-то скрытую опасность, или в этой. Чувство к делу не пришьешь, и тем более, что за мои чувства и ощущения этот разумный платить не собирается. Так что сразу можно понять, что в данной ситуации в положении дела было таково, что он просто считал сейчас, будто бы выкинул деньги на ветер, заключив со мной договор на эти 20 миллионов кредитов. Хотя он еще не знал главного. Эти деньги уйдут в первую очередь на выплаты моим наемникам. Как уже говорилось ранее, я хотел продемонстрировать всем, что со мной выгодно сотрудничать. Не делать мне какие-то пакости, а именно сотрудничать. Поэтому я и хотел сделать так, чтобы обо мне, как о нанимателе, пошли хорошие слухи. О том, что я достаточно нервно отношусь к попыткам мне как-то угрожать или пытаться рассказывать, что и кому я должен, уже знали все. Я имею в виду на бирже наемников. А вот теперь мне нужно было сделать так, чтобы у меня появился авторитет. Авторитет хорошего командира и заботливого хозяина. Тогда наверняка найдутся разумные, которые будут верно служить мне, так как я достаточно хорошо плачу за услуги, а также и за службу. Также я старался не забывать и о том, что всегда есть определенные нюансы. И эти нюансы как раз касаются именно того факта, что за все надо платить, и за службу тем более. Я понимал, что этот разумный начнет сейчас торговаться. Ну а что? Половина маршрута пройдена, назад же будет легче добираться. По крайней мере, он так наверняка думает и вполне закономерно будет рассчитывать на то, что заплатит мне всего лишь 10 миллионов, а потом сам своим ходом направится обратно, а может быть и попытается договориться с кем-то из торговцев, чтобы за пару миллионов присоединиться к их конвою. Ну что же, пусть попробуют. Заодно мне хотелось бы отметить тот факт, что когда мой корабль вошел в эту звездную систему, где находилась вольная станция Сира, эта несуразная система из различных кубов, шаров и каких-то платформ, вращающаяся по своей собственной траектории, дежурный диспетчер, видимо, был в шоке, потому что не сразу попытался вызвать меня на разговор. Я ему быстро объяснил, что сопровождаю караван торговца, который сюда прибыл для торговой операции. Фурия не отходила от точки выхода в гиперпространство, пока в системе не появились корабли торговца. Самое интересное было в том, что когда потребовали заплатить за нахождение в этой звездной системе, все-таки местное руководство обеспечивает безопасность. Нил Рук вдруг забыл о том, что с ним прибыл еще и корабль охраны, и заплатил только за свои грузовые корабли. Нет, я, конечно, знаю о том, что Слаксы хитрый, но этот ублюдок сейчас подставил сам себе. Ведь это прямое нарушение договора. В договоре был такой пункт, что он оплачивает подобные затраты, которые я вынужден делать, сопровождая его груз. И если он думает, что сейчас выкрутится, то сильно ошибается. Естественно, что я не собирался выносить все это на суд диспетчера. Тот и так был в шоке. Я заплатил 50 тысяч кредитов, как и было положено, после чего вызвал торговца на серьезный разговор. Как я предполагал, ему нужны были причины для того, чтобы разорвать контракт. Только вот он немножко не учел того, что мы находились не в содружестве. Это там он мог бы попытаться как-то сыграть правилами, в суд обратиться и еще что-нибудь придумать. Здесь же были другие правила. На территории фронтира законы более жестокие. И если ты заключаешь какую-то договоренность, то, к твоему сожалению, тебе придется ее соблюдать до последней точки. Более того, штрафные санкции за подобные шалости здесь более серьезные. Если там он мог бы при таком раскладе заплатить от силы половину стоимости и плюс сверху процентов 10-15 компенсации, чтобы не раздувать это дело еще больше, то здесь был другой разговор. Я тут же потребовал вмешательства руководства вольной станции. Те рассмотрели дело буквально в течение 5 минут. Нам даже не пришлось высаживаться на эту станцию. Разговор был по связи. Пока мы дошли до станции, все уже было решено. Договор был. Я образец договора предоставил. Торговец сам его подписал. Его к этому кто-то принуждал? Нет. И какой был результат суда? За нарушение договора торговец Нил Рук должен выплатить мне полную стоимость контракта найма в размере 20 миллионов кредитов и компенсировать финансовые затраты на нахождение в данной звездной системе. Итого 20 миллионов 50 тысяч кредитов. Сэкономил, называется. 20 миллионов взял и подарил. А знаете, в чем был основной казус ситуации? А казус тут был совершенно в иной проблеме, про которую этот разумный даже не подумал. Дело в том, что его ошибка будет стоить этому индивидууму очень дорого. И именно потому, что он просто пожадничал. Скупой платит дважды. Еще одно доказательство этой истины. Конечно, он мог бы и заортачиться, но ситуация была такова, что здесь хозяйничали пираты. И ему просто намекнули на то, что если он хочет, то может направиться куда-нибудь дальше, еще глубже на территорию фронтира. Вот только проблема для него будет заключаться именно в том, что каким-либо образом добраться до другой вольной станции ему будет очень сложно. Начнем с того, что его буквально в следующем секторе встретят, и сопровождать его уже никто не будет, ведь все увидели его настоящее нутро. Такая проблема не нужна никому, так что его корабли быстро сменят хозяина. Он даже не понял того, что натворил. Так что все равно я получил свои деньги на обезличенном банковском чипе. Надо сказать, что тут же нашелся торговец, который судорожно захотел меня нанять, но достаточно хитро он пытался провернуть этот договор. Этот разумный начал меня расспрашивать о том, что у меня за корабль и на что он способен. Но по сути подобное в принципе нельзя делать, так как в этой ситуации ты больше выглядишь не как наниматель, а как какой-то шпион, который просто собирает информацию про корабль потенциального противника. Поэтому я банально отказался от такого найма, хотя в чем-то его понять было все-таки можно. Например, он просто хотел знать, на что может рассчитывать в случае столкновения с пиратами. Вполне объяснимое желание. Но есть нюансы. Зачем мне ему рассказывать то, чего знать не стоит? Я ему просто сказал о том, что у меня корабль модернизированный, на собственное усмотрение. А если кому-то что-то не нравится, то это уже не мои проблемы. Для него подобное отношение к вопросу было просто необъяснимой сложностью, так что пришлось ему довольствоваться чем-то другим. Кстати, про того торговца Тиира Нарума я все же кое-что узнал. Оказывается, после нашей своеобразной ссоры у него возникли определенные сложности с некоторыми разумными на этой станции. Настолько серьезные, что даже меня приняли за одного из его потенциальных кредиторов, так как я им слишком уж интересовался, поэтому данному индивидууму пришлось просто бежать с данной звездной системы. Ну а что? Все вполне закономерно, хотел меня в долги загнать, а сам в долгах оказался. Закон бумеранга в действии, даже не знаю, смеяться или плакать в этой ситуации. Можно сказать, что его настигла карма. По сути, я-то никаких усилий к этому особо не приложил. Нет, конечно, можно сказать, что тут и я был в чем-то виноват. Например, если подумать, то можно было понять, что он, вполне возможно, набрал каких-нибудь долгов, пытаясь все компенсировать теми же самыми копченостями. Возможно же такое, по-моему, вполне возможно. Однако, видимо, он слишком заигрался. Вот когда он остался без такого дохода, да еще и конкуренты обнаружились на уровне одной из крупнейших корпораций центральных миров Содружества, ему пришлось туго. Естественно, что тут же вылезли все кредиторы, которые ранее вынуждены были терпеть. Но когда они почувствовали его слабость, то решили банально добить этого разумного. Где он сейчас, никто не мог точно знать. Этот разумный просто исчез с этой вольной станции в один прекрасный день, но это уже его проблемы. Однако я, как говорится, не терял надежды. Было у меня своеобразное ощущение того, что мы и с ним все же когда-нибудь встретимся. Не знаю, при каких обстоятельствах. Сейчас подобное мне сказать было бы сложно, но я просто думал о том, что мне теперь делать. Контракт с торговцем разорван, и в данном случае моей вины в случившемся просто нет. Возможно, что кто-нибудь тут же скажет мне о том, что это может сказаться на моем рейтинге, а вот тут я уже не уверен. Давайте подумаем вот о чем. У меня есть протоколы всего нашего с ним общения, решения суда, а также факты, виноват он. Так что рейтинг как работодателя потеряет именно он, а никак не я. По той причине, что банально нарушил договор именно тогда, когда его надо было выполнять. Конечно, я мог бы уже давно развернуться и улететь, так как мне не надо было тут торчать столько времени. Но сейчас дело было не в этом. Для начала я отмечу тот факт, что мне было интересно прогуляться по торговому уровню этой станции. Может, я тут найду для себя что-нибудь интересное, а также узнаю какие-нибудь новости с территории Фронтира. Да и посмотрю на то, как этот торговец будет выкручиваться. Ведь ему сейчас надо решить вопрос продажи товара. Продать он его-то продаст, и даже по нормальной цене. Так что все те деньги, которые он заплатил мне, Нил Рук отобьет с лихвой. Так на что я хочу посмотреть, спросите вы? А тут все легко и просто. Я хочу посмотреть на то, как он будет потом крутиться, когда надо будет улетать обратно на территорию Содружества. Ведь он уже понял, что пираты шуток не понимают. Охрану он здесь не наймет. Местные не станут с ним иметь подобных дел, по той простой причине, что уже видели его гнилую натуру. Так что рисковать подобным образом никто из них не станет. А меня нанять он уже в принципе не сможет. Почему? Да просто потому, что теперь уже я цену загну. Или вы думаете, что тут все будет просто так? Местные прекрасно понимают, что таких зажравшихся ублюдков наказывать нужно, а если дело обстоит настолько туго, то они с большим удовольствием сделают так, чтобы цена, которую он мне предложил, скакнула на новый уровень, например, увеличившись в 3-4 раза. Ну а что? По сути, этот разумный сам виноват. Есть определенные правила, которые надо соблюдать, и в первую очередь они касаются договоров. Если ты заключил договор, то соблюдай его». А если ты хочешь разорвать договор, то сделай это по обоюдному согласию, а не так, как ты пытался сделать, бросив свою охрану на произвол судьбы. Ты же хочешь, чтобы охрана тебя защищала. О какой тогда охране может идти речь, если ты поступаешь подобным образом? Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что я же собираюсь этого разумного своеобразным образом наказать. Собираюсь. С этим никто не спорит, вот только проблема для него как раз заключается именно в том, что данного индивидуума ждет сюрприз. Мало того, что я задеру на свои услуги цену, так еще и одним из условий поставлю тот факт, что я не обязан его корабли ждать. Конечно, тут же кто-то скажет о том, что это глупо, если мой корабль все равно опережает его суда на пару-тройку часов во время разгона. Да, так и есть. Только вот ему придется для того, чтобы хотя бы разницу уменьшить, сжигать свои двигатели на форсаже. Вы думаете, что они будут для него дешево стоить, когда придет время ремонта? Конечно, я не буду слишком сильно гнать свою фурию. Но, например, 10 часов разгона буду держать. Хочет успеть за мной и не попасть на клык пиратам, то придется ему поспешить. Ему потом этот вылет обойдется не в 10 миллионов кредитов. Когда дело дойдет до ремонта кораблей, Нил Рук сам проклянет свою жадность. Если раньше все должно было обойтись ему всего в 20 миллионов кредитов, но если не считать каких-нибудь бонусов или оплаты прохода моего корабля через вот такие звездные системы, где есть хозяева, то теперь это ему обойдется не меньше 80 миллионов, а то и больше. Я не спорю. Возможно, он все когда-нибудь и отобьет, только не в этот раз. Может быть, когда будет поумнее, вполне возможно. Но, видимо, это будет не сейчас, потому что сейчас этот разумный, буквально скрипя зубами от злости, взялся за продажу своего товара, и вы будете немножко удивлены, он и тут пытался схитрить. Сначала он начал искать представителей колоний. Совсем идиот, что ли? На такой станции могут быть перекупщики и посредники, но представителей колонии здесь быть в принципе не может, по той простой причине, что таким образом представители колонии могут попасть и в Содружество, просто найдя попутный транспорт, а уже там можно договориться с кем угодно. Нужно такое посредникам или тем же самым перекупщикам? Нет, конечно же. Они такого в принципе не допустят, так что любой представитель колонии здесь обречен. В лучшем случае его просто вернут обратно, с лучшими пожеланиями, обещаниями и даже подарками, только для того, чтобы он не видел разницу в ценах, а в худшем случае его просто убьют или на органы пустят. К тому же в колониях не так уж и много разумных с хорошими нейросетями, в основном какие-нибудь отбросы, я имею в виду нейросети, я не имею в виду людей или жителей колонии, кто бы они там ни были, хотя бывают и отбросы среди таких разумных, сам сталкивался, знаю. Поэтому точно утверждать подобные факты не берусь. А вот то, что назревало вокруг этого торговца с Лакса, становилось все интереснее и интереснее. И что-то мне сейчас подсказывает, что в скором времени он начнет проклинать свою жадность куда раньше, чем я на то рассчитывал, гораздо раньше. «Да что тут вообще происходит?» Недовольно поморщился старый Слакс Нилрук, который с большим трудом доставил большую партию груза на вольную станцию. «Когда все это закончится? Вроде все шло нормально. Нужно было всего лишь продать все это. Почему? Все как-то неправильно». Его возмущение было вполне предсказуемо, хотя бы по той простой причине, что сначала начались сложности с собственной охраной. Надо же было ему нанять этого идиота Аркадии на линкоре. Просто Нилрук боялся пиратов. Столько страшных историй рассказывали про фронтиры пиратов, что старый Слакс просто боялся буквально всего. Однако доходы, которые можно было получить от одной только этой партии груза, удачно им обнаруженного на одном из старых заброшенных складов Федерации, буквально перекрывали все страхи. Нилрук занял огромные деньги, нашел корабли. Оставалось дело за малым, за надежной охраной. Естественно, что ему хотелось найти охрану как можно надежнее, но при этом постараться хоть как-то на этом сэкономить. К его сожалению, наемники с хорошим рейтингом категорически не хотели браться за это дело задешево, и цены у них были значительные. А тут один корабль, но крупный, корпорация молодая, как и хозяин, который наверняка еще в чем-то глуп и наивен. К тому же особо задрать цену сам не может, так как является новичком на этом поприще, поэтому и удалось заключить договор. Однако, когда они отправились на территорию фронтира, то выяснилось, что особой угрозы на этой территории просто нет. Они прошли почти десяток звездных систем и никого так и не встретили, ни одного корабля не увидели, не встретили ни одного разбитого судна. Уже только поэтому сам Нилрук понял, что слишком поторопился. Можно было нанять кого-нибудь еще дешевле, например, какой-нибудь простой, средний или даже легкий крейсер. А зачем нужно что-то большее, если здесь никого просто нет? Именно поэтому ему и нужно было сделать так, чтобы больше не платить. Расчет торговца был вполне предсказуемым. Надо сделать так, чтобы охранник сам захотел разорвать договор, и все. Тогда он заплатит от силы за половину пути. 10 миллионов все же не 20. «И что это вы тут удумали?» Вполне естественно возмутился этот молодой парень со странной внешностью из-за своих ярко-рыжих волос и темно-зеленых глаз. «Может быть, вы мне объясните, что происходит? Согласно договору, который мы с вами заключили, вы обязаны сразу гасить любые финансовые проблемы, если речь идет о сопровождении вашего груза. В этой звездной системе вы должны заплатить за нахождение здесь моего корабля. Вы же решили все переиграть, как я посмотрю. Вы хоть понимаете, что это повод для разрыва контракта?» «Если вас что-то не устраивает, то мы можем разорвать контракт в любой момент». Тут же поспешил усмехнуться в ответ этому наивному дурачку торговец, который уже буквально нутром чувствовал те самые деньги, которые сумел так легко сэкономить, просто заставив данного индивидуума произнести данную фразу. Вот только сам Нилрук не учел главного нюанса. Оказалось, что не все было так просто, как ему хотелось бы. Хоть этот молодой парень и произнес слова о том, что договор придется расторгнуть, все оказалось сложнее. Именно из-за того, что на территории фронтира не все решали деньги. Нилрук думал, что раз у него есть ценный груз для данных территорий, то значит именно он может диктовать условия. Вот только все оказалось далеко не так. Молодой парень не растерялся и тут же обратился к местным властям на вольной станции. И даже как образец передал им сам договор и протокол их разговора. Но торговец не спешил расстраиваться по той причине, что он доставил сюда важный груз, а значит местные власти просто вынуждены будут прислушаться именно к нему. И тогда этому наглому мальчишке придется куда хуже, чем он может себе представить. Хотя бы по той простой причине, что для начала ему придется немножко пострадать. Его самого могут оштрафовать на те самые деньги, которые он получит за свою работу от торговца. Но это будут уже его личные проблемы. Самого торговца они уже никак не интересуют. По крайней мере, Нилрук так рассчитывал. Но положение резко изменилось. Все только по той причине, что здесь оказалось есть свои законы, более жестокие, чем в той же Федерации Нивы, так как там за разрыв контракта по его вине торговец заплатил бы от силы 15% сверху как компенсацию. То есть он заплатил бы, например, 11,5 миллионов кредитов. Не больше, и это даже в самых худших условиях. Зато все остальное старый Слакс сэкономил бы. Тем более, что, как он теперь знал, по пути ему ничего не угрожает. Однако руководство вольной станции приняло свое решение. Нилрук обязан был полностью оплатить наемнику его найм, все 20 миллионов кредитов. и закрыть контракт как выполненный. Конечно, торговец сначала возмутился и даже попытался доказать свою правоту, к тому же у него полные трюмы товара, но возникли проблемы. Для начала сами представители вольной станции заявили ему о том, что могут запросто запретить ему торговать на своей территории. То есть ему придется искать другую вольную станцию, а это не так-то легко на территории Фронтира. Да, он сейчас уже был уверен в том, что сейчас особой угрозы нет. Однако сейчас Нил Рук заметил тот факт, что даже возле этой вольной станции роилось очень много кораблей среднего класса, у которых почему-то нет включенных идентификаторов. А это был типичный признак пиратов. Потом возникли проблемы и с экипажами нанятых грузовых кораблей, так как эти разумные сразу поняли, что могут и сами оказаться не у дел. Всего лишь из-за того, что сейчас он не платит охране, а потом и на них начнет экономить. Надо сказать, что в этих мыслях была доля правды. Он хотел попробовать найти при возвращении в Содружество какой-нибудь повод для того, чтобы под видом штрафа удержать часть оплаты из них. Но это он собирался сделать уже при возвращении. Однако теперь ситуация сложилась таким образом, что у него банально нет выхода. Пришлось все-таки выплатить этому разумному все, что он был должен, причем фактически сразу, отдав деньги на безличном банковском чипе. Этот парень оказался не так уж и глуп, при этом еще и посмеивался над чем-то. Это уже само по себе насторожило торговца, но все смылось ощущением выгоды. Дело в том, что расценки действительно были просто дикие на подобное оборудование для колоний, которое он доставил. Разница была не меньше, чем в 20 раз, причем именно за поставки нового оборудования с территории Федерации Нивы, а не такого старья, которое он купил буквально за бесценок. Так что Нил Рук уже начал подсчитывать барыши, выбирая среди торговцев тех, кто даст больше. Вот только была одна сложность, покупатели все были оптовые, а опт подразумевает скидки. Он же скидок делать не хотел, Нил Рук хотел продать все и по максимальной цене. Он искал именно розничных покупателей, но таких здесь не было. И проблема была в том, что в данном случае он мог потерять достаточно большие деньги. Нет, даже оптом продав этот груз, он получил бы неплохой заработок, но ему хотелось еще больше заработать. Вот только несколько дней, что он провел здесь, не дали ему возможности это сделать, так что пришлось все-таки продавать все и оптом, хотя доход все равно был не слабый. Тем более, что заранее уже все как следует разузнав, он постарался брать бартером именно ресурсы, а не деньги. Здесь у ресурсов одна стоимость, а в Федерации Нивы другая. Итог будет просто баснословным. Поэтому он начал торговаться и получил практически все то, что ему было нужно, и уже подсчитывал доход. Вот только уже когда заканчивал погрузку, капитан грузового корабля, на котором Нил Рук и прилетел сюда, являвшийся по совместительству хозяином обоих судов, поинтересовался тем, кто их будет охранять. «Ты что, полный идиот?» – равнодушно пожал плечами торговец, просто не желая тратить деньги на подобные глупости. «Кому я еще платить что-то должен? Там нет никакой опасности. Ты же сам видел, что те системы полностью пусты. Пойдем по ним и вернемся в Федерацию». «Прошу прощения, но вы, видимо, сошли с ума». Внезапно ошарашил его своим выводом этот разумный, внимательно посмотрев ему прямо в глаза. «Вы же не думаете, что я тоже сошел с ума? К тому же я поспешу вам напомнить, что у нас есть договор. Согласно этого договора, вы обязаны предоставить охрану в опасной зоне, а Фронтир является опасной зоной. Безопасная зона, которая указана в нашем договоре, напомню вам на минуточку, это центральные миры Содружества. Если вы хотите со мной оспорить договор, то давайте начнем». В этот момент старый Слаг с большим трудом сдержал ругань, но ему не хотелось остаться сейчас вообще без кораблей, без грузовых кораблей, которые уже были полностью загружены ресурсами. Нил Рук уже закупил здесь ресурсы, чтобы перепродать их Федерации куда дороже, и уже даже по примерным подсчетам выходил в плюс как минимум на 100 миллионов кредитов. А это очень важно для торговца, и об этом забывать не стоит, поэтому он был достаточно спокоен, но теперь что ему делать? Опять надо кого-то нанимать для охраны. Естественно, что он начал выбирать из самых небольших отрядов. Просто чтобы для проформы кто-то был, иначе этот идиот не успокоится. Вот только никто не хотел наниматься в охрану. Он даже обратился к разумным, у которых не было идентификаторов на кораблях, к так называемым пиратам. Однако, услышав о том, что именно он хочет получить, эти разумные просто расхохотались. Как оказалось, у них был отрицательный рейтинг на территории Федерации, и там им делать было просто нечего. А насчет груза они сразу заявили о том, что сами с удовольствием его пощипают, слишком уж жирный куш стоит на кону. Кстати, один из торговцев, который поставлял ему ресурсы в качестве дружеской услуги, предупредил торговца о том, что пираты обсуждают факт того, что его корабли остались без защиты, а значит, у них есть возможность неплохо нажиться. Такие новости не добавили ему хорошего настроения, да и наемники, с которыми он хотел было заключить договоренность, все начали отказываться. Как оказалось, три капитана пиратов решили объединить свои силы, чтобы пощипать его караван. Проблема была в том, что у местных наемников, имевших отдельные отряды, не было возможности обеспечить защиту от такого нападения. Как результат, можно было понять, что связываться с его товаром, а также и охраной, никто не станет. Нужен кто-то серьезный, ведь у тех пиратов, по крайней мере, как минимум три корабля были класса «тяжелый крейсер», а это корабли для «Фронтира» были самые ходовые. Еще два дня торговец потерял, пытаясь найти поддержку и нанять охрану. Даже поднял цену на 15 миллионов кредитов. 15 миллионов кредитов в одну сторону. Однако, по какой-то непонятной ему причине, никто из наемников так и не взялся за это дело. Оставался только один вариант. Тот самый молодой парень Аркди, который сейчас почему-то до сих пор находился на этой вольной станции, словно чего-то ожидая. Это все было настолько непривычно, что торговец еще целый день размышлял, а потом в конце концов решил связаться с этим самым наемником. «Надо же, кого я вижу!» Радостно и даже насмешливо оскалился этот молодой парень, что заставило старого торговца буквально заскрипеть зубами от злости. «А что это вдруг вас так перекосило? Вы решили со мной побеседовать? Соскучились? А почему?» «Я могу узнать. Вы же вроде сказали, что со мной больше дел иметь не будете. Так зачем звоните?» Честно говоря, этот резкий переход от своеобразной издевки к серьезному разговору буквально выбил старого торговца из колеи, и он растерялся, так как банально не знал того, что можно сказать в такой ситуации. Но потом все-таки успокоился, взяв себя в руки и решив довести дело до конца. «Вам же все равно назад в Федерацию Нивы возвращаться надо». Постарался он как можно равнодушнее посмотреть на этого молодого наглеца, который буквально упивался ситуацией и, видимо, был готов сейчас довести старого торговца до истерики своими издевками. «Мы тоже собираемся идти туда, так почему бы нам не совместить два этих интереса?» «То есть вы сейчас хотите наняться охранять мой корабль?» Удивленно приподнял брови парень, чем заставил торговца буквально взвыть от злости. «Но я не нуждаюсь в охране. У меня и своих сил хватает, чтобы защитить собственные интересы. Зачем вы мне нужны? К тому же ваши корабли еле ползут. Я окажусь на территории Федерации гораздо быстрее, как минимум через 2 недели. А с вами опять придется почти месяц тащиться. Оно мне надо. Тем более я уже слышал о том, что у вас назревают некоторые сложности. С местным населением могу только посочувствовать, но помочь ничем не могу, так что ищите другого дурака, который будет вас охранять за гроши, тем более, что в этот раз вы вообще ничего платить не собираетесь, а я с вами дел больше иметь не хочу». «Хорошо, хорошо», – раздраженно заскрипел зубами торговец, пытаясь успокоиться, так как понимал, что сейчас находится буквально на грани и может потерять все и сразу. «Я готов заплатить вам 15 миллионов кредитов, чтобы дойти до территории Федерации Нивы. Ведь раньше вас 10 миллионов в одну сторону устраивало». «Это было раньше». Тут же вся веселость слетела с парня, и тот так посмотрел на старого Слакса, что Нил Рук сразу понял то, какую ошибку совершил, попытавшись всего лишь банально перехитрить этого молодого, но не настолько глупого парня, как он предполагал. «Это было тогда, когда я вас считал адекватным, разумным, достойным доверия. Однако сейчас я прекрасно понимаю, что вы всего лишь мошенник, который так и норовит обмануть тех, с кем заключает договора. Или вы думаете, что я не понял главного? Вы подумали, что маршрут сюда безопасный и можно сэкономить на мне? Но почему-то вы не подумали о том, почему ни один из наемных отрядов меньшего формата, имевшего хотя бы тяжелый крейсер, так и не попытался взяться за выполнение этого заказа на сопровождение. А знаете почему? Потому что там не так уж и безопасно, как вы думаете». Когда мы проходили те звездные системы, минимум 5 раз я заметил засады. Минимум 5. Вы хотя бы понимаете вообще то, о чем идет речь в такой ситуации? Вас минимум 5 раз могли перехватить и ограбить. И даже более того, у вас могли спокойно забрать буквально все, начиная с имущества, заканчивая жизнью. И это в лучшем случае. В худшем, вас могли продать в рабство. Вы что же думаете, что в рабстве лучше живется? А вот я так не думаю. «Можете не продолжать», — прервал его высказывание торговец, уже не скрывая своей злости. «Я даю 15 миллионов. Что вам еще надо?» «А вот это вопрос интересный». Как-то странно, словно кровожадно усмехнулся этот парень, после чего уже его лицо искривило злая гримаса. «Если вам хочется, чтобы я вас охранял, то заплатить придется уже в 3 раза больше, чем в прошлый раз. 60 миллионов. Не нравится? Сами летите куда хотите. Теперь я диктую условия. Если хотите найти кого дешевле, ищите. Но я завтра отсюда улетаю, и что делать будете вы, меня уже не интересует». После такого высказывания, не дав возможности торговцу ответить, этот молодой наемник взял и отключил систему связи. Видимо, не хотел слушать ругань Слакса, который понял, в какую ловушку попал. Да, он хотел всего лишь сэкономить, но эта самая экономия вылилась ему уже в приличные затраты. А ведь всего-то и надо было что сдержаться и не портить отношения с этим молодым идиотом. Хотя, идиотом его сейчас не назовешь. Парень-то оказался достаточно хитрым. Будь он идиотом или хотя бы хоть в чем-то наивным, то сейчас согласился бы на те 15 миллионов и без каких-либо проблем выполнял бы свою работу. Сейчас же этот Арк-Ди требовал в 3 раза больше средств. И не от тех средств, которые предлагал торговец, а в 3 раза больше, чем у них было указано в первом договоре. Цена за его работу получалась просто жуткая. Но проблема была в том, что он действительно был прав, именно он мог диктовать здесь и сейчас условия. Узнав о том, что с этой станции собирается отправляться очередной торговый караван в сторону Содружества, Нил Рук было обрадовался, ведь у него был такой шанс решить все и сразу. Лучше заплатить 2-3 миллионов этим торговцам за охрану и все, и он будет на месте. Тем более, что его корабли ничуть не хуже тех, которые летят в их караване. Нарушать их скорость передвижения они никак не будут. Однако, как только эти разумные узнали о таком сюрпризе, как тут же отказались от такого соседства. Как оказалось, те самые пираты, которые собирались устроить на него охоту, были знамениты в данном секторе, и связываться с ними из этих торговцев никто не собирался. Поэтому охранять его никто не будет. Как факт, старый Слакс понял, что у него выбора просто нет. Ему придется все-таки заключить договор с этим парнем Арком Дием по такой просто грабительской цене, но он все равно будет в плюсе, не таком, как хотелось бы, но все равно. К тому же это будет ему уроком на будущее, в следующий раз он наймет более эффективного наемника, более полезного и за меньшие деньги. Но, как оказалось, деньги в данном договоре играли самую малую роль. Этот молодой парень открыто дал понять старому торговцу, что больше как-либо церемониться с ним не собирается, коротко заявив о том, что сопровождать его корабли он будет так, как именно ему хочется, и дает на все про все 10 часов, на разгон до ухода в гиперпространство 10 часов, Естественно, что капитаны грузовых кораблей начали возмущаться, так как понимали, что в данном случае банально сожгут свои двигатели на форсаже. Но Арк-Ди сказал, что это не его проблемы. Если Нил Рук хочет попасть в Федерацию целым, то пусть поторопится. Ему, видите ли, надоело по 14 часов тащиться вслед за ними, чтобы их никто не поцарапал. Так что ему пришлось дать обязательство под протокол, который придется позже выполнять. Именно обязательства перед хозяином этих грузовых кораблей, гласящие тот факт, что при возвращении на территории Содружества он за свой счет оплатит ему замену оборудования, которое будет сильно изношено именно из-за этой глупости. Только тогда договор был подписан. Этот нахал даже додумался до того, чтобы все прописать в договоре, и после этого они наконец-то могли отправиться прочь. Надо сказать, что именно сейчас старый Слакс понял странную поговорку, которую как-то в его присутствии пробормотал этот парень, когда они только прилетели в эту звездную систему к вольной станции Сира, где сам Нил Рук попытался его банально обмануть. Скупой платит дважды. «Да тут не дважды получается». Тяжело вздохнул Слакс, когда понял, что платить придется куда больше, чем он вообще мог бы рассчитывать. Ведь в этой ситуации он практически попал на 100 миллионов кредитов. И хорошо, если тот груз, который он доставит в Содружество, окупит все эти потери. Сейчас Нил Рук понимал, что торговать таким товаром с территориями Фронтира вполне возможно. Главное, что он знает, как и где. Только в этот раз он уже не будет совершать такой ошибки. Лучше обзавестись собственной охраной, чем этим наемником. К тому же, что-то ему сейчас подсказывало, что больше с ним этот молодой парень никаких дел вообще иметь не будет. Скорее всего, по той причине, что банально не захочет больше таких сложностей. Когда их корабли прошли одну промежуточную звездную систему, Нил Рук снова начал злиться на то, что не сумел уговорить капитанов этих грузовых кораблей двигаться самостоятельно, потому что не видел никакой угрозы, все эти звездные системы были пустые. Но до поры до времени, когда они вышли в следующей звездной системе, там уже бушевало сражение. Четыре каких-то корабля старательно перестреливались с их сопровождением, а немного в стороне старательно мельтешило огромным облаком большое количество москитов, словно взбесившиеся насекомые, сцепившись друг с другом. В этой какофонии цветных мельтешащих сигналов на тактическом экране старый торговец вдруг увидел свой приговор. Теперь он понял то, почему этот разумный так поднял цену за свои услуги. Арк-Ди знал, он прекрасно знал, что будет происходить, и не хотел рисковать своими бойцами по пустякам, ведь он наверняка уже знал о том, что Слакс попытается даже эти выплаты удержать, но теперь не получится. В договоре был специальный пункт о компенсациях. Снова заскрипев зубами, старый торговец принялся ругаться. Теперь он понимал тот факт, что те самые 60 миллионов – это был всего лишь задаток, а как иначе? Ведь сейчас он и сам видел то, как на данный момент старательно четыре корабля, которые все были тяжелыми крейсерами Империи Арвар, изо всех своих сил долбят по силовому полю Фурии, пытаясь просадить его и добраться до корабля охраны. По грузовым кораблям никто не стрелял, потому что даже пираты прекрасно понимали тот факт, что торговец сдастся сразу же, как только корабль охраны выйдет из строя. Вот только и сам Арк-Дей тоже сдаваться не собирался. И именно сейчас Нил Рук вдруг понял, что этот разумный действительно хороший наемник, потому что буквально на его глазах один из крейсеров-пиратов вдруг вспух плазменным шаром и просто исчез в этом огненном цветке, хотя другие все никак не унимались, но торговец понял, что шанс есть, шанс того, что наемник все же выполнит свою работу и сделает все так, чтобы его груз добрался до места назначения, иначе все это было зря. А старый торговец не хотел, чтобы так случилось. «Ну, вот и все, как я и предполагал», – тихо рассмеялся я, когда отключил связь во время последней беседы с торговцем. «Надо сказать, что этот умник пытался несколько раз обойти ситуацию стороной. Как я предполагал, на территории вольной станции категорически не любили подобных хитрецов. Есть определенные правила, которые надо соблюдать, и если ты их не соблюдаешь, то грош тебе цена». «С тобой даже разговаривать никто не будет. Этот же умник попытался выкрутиться из ситуации и перехитрить всех подряд. И кого он перехитрил? Начнем с того, что руководство вольной станции практически сразу приняло мою сторону и банально поставило его перед фактом того, что за все придется платить, и в полной мере. Если он заключил договор и вдруг захотел его разорвать, то за это тоже надо заплатить. Причем моей вины в том, что он решил переиграть ситуацию, никакой не было». Он решил сэкономить, прекрасно. Вот только я во время этого перелета все-таки немного пообщался с капитаном одного из этих кораблей, на котором летел данный индивидуум. Скажу сразу, этот разумный был себе на уме, и дураком его называть я бы никому не советовал, так что он и сам достаточно быстро поймет, что ему грозит. Тем более, что эти самые грузовые корабли сейчас старательно грузились ресурсами, а это все-таки опасный груз. Сюда его сопровождал именно я, а вот назад, да. Ко всему прочему, как оказалось, эти корабли не принадлежат торговцу, они арендованные. Этот умник не хотел тратить лишние деньги даже там, где это было необходимо. Судя по всему, это был его пробный заход. Он просто хотел получить возможность убедиться в том, что деньги тут заработать получится. А когда все получилось, данный индивидуум решил, что пока стоит хоть немного, но все же сэкономить, хотя бы на мне, но с его стороны это была серьезная ошибка. К тому же он потом решил обратиться к наемникам, к местным. Неужели Нил Рук думал, что здесь расценки другие? Ну, с этим он точно ошибся. Здесь все основные расценки были примерно такие же. Вот только в данном вопросе ситуацию осложнял именно тот факт, что уже пошли слухи о том, что на его груз захотела наложить лапу парочка достаточно знаменитых в этих местах разумных, которые тоже явно не были себе врагами и имеют для этого все необходимые средства, и не только средства. К тому же сразу стоит отметить тот факт, что данный индивидуум оказался достаточно хитрым и решил закупиться на данных территориях различными ресурсами, которые могут иметь достаточно большую ценность в той же Федерации Нивой. Молодец, что тут можно сказать, додумался. Ко всему прочему, стоит сразу отметить еще и тот факт, что он сам, видимо, заранее узнал о том, что лучше здесь брать. Явно не деньги. Кредиты, они везде кредиты. А вот, например, те же самые ресурсы, которые он здесь купит достаточно дешево, можно будет перепродать в том же Содружестве раза в два, то и в три дороже. Так что можно было понять, что этот старый Слакс был достаточно сообразительный в этом вопросе, но не в других. Все его попытки найти поддержку среди наемников банально наталкивались на тот факт, что он и здесь хотел сэкономить. А каким образом? Да все просто. Он банально намеревался нанять наемников на легком крейсере. Когда я об этом узнал, то только и смог что головой покачать. Ну а что тут скажешь, ведь этот разумный таким образом приговаривает к смерти не только себя, но и всех членов экипажей своих кораблей, я уже молчу про охрану, так как все эти наемники и сами прекрасно понимали, что ему в данном случае грозит, да они даже знали этих самых капитанов, которые хотели пощипать жирного торговца. И если кто-то думает, что этих разумных подобное знание могло бы спасти, то он сильно ошибается. Все дело в том, что это фронтир, здесь понятие дружбы стояло куда ниже личной выгоды. Я уже молчу о том, что немного выше понятия дружбы, но опять же ниже личной выгоды стояло понятие того же самого клана или семьи, но личная выгода всегда была на первом месте. И считать, что здесь есть идиоты, которые будут верить в дружбу, было просто бессмысленно. По сути, я уже убедился в том, что в Содружестве даже понятие «любовь» как таковое банально отсутствует. Его вытравили. Вот давайте посмотрим. Та же самая молодая Слакса Гиериму, которая попала ко мне на борт корабля с одной из первых команд наемников. Вернее, я ее нанял раньше, чем остальных, но не в этом суть вопроса. Вопрос в данном случае заключается в другом. Вы помните, с чего все начиналось? Эта дамочка сначала была в отряде наемников, которые решили объявить охоту на меня лично и мой корабль. Как результат, Гиериму поняла, что с той командой ей ловить просто нечего. А почему? А тут все просто. Дело в том, что в этой ситуации данная дамочка в первую очередь хотела получить собственную выгоду для себя, а уже потом для своей семьи. И какой был от этого результат? Она в первую очередь старательно пыталась строить глазки капитану того корабля, который за нами гнался. Да, это был достаточно опытный наемник и мог быть весьма эффективным, если бы он вместе со своим сыночком не повелись на хорошую оплату за мою голову, то жили бы до сих пор долго и счастливо. И казус ситуации заключался именно в том, что в том отряде она тоже не гнушалась тем, что практически добровольно стала банальной наложницей этого старого тролла, всего лишь рассчитывая на то, что этот разумный, в виде своеобразной благодарности, даст ей возможность роста в собственной корпорации. Хорошо, просто прекрасно. Только вот этот старый тролл тоже был себе на уме. Он видел перед собой не просто красивую девчонку-выскочку, которую можно использовать в разных позах, но и специалиста, который может принести ему большие деньги. Сначала ему, а потом уже его семье. И он намеревался эту девчонку использовать, а через нее использовать и всю ее семью. И как факт, данная ситуация зашла банально в тупик. Он ей что-то обещал, но ничего не давал, так как ждал с ее стороны определенного подхода и уступок. Эта же девчонка тоже оказалась упрямой и хотела получить что-то фактическое, чтобы закрепить свое положение. Как говорится, у них сложилась патовая ситуация, и никто из них не мог исправить положение, не поступившись своими позициями. Так что, когда она увидела меня как перспективного хозяина молодой корпорации, которая, возможно, захочет расширяться, и ей понадобятся какие-то финансовые вливания, Гиерима вполне закономерно решила переиграть ситуацию по-своему, благодаря тому, что контракт, который у нее был с этим разумным, после его ареста оказался банально аннулированным. Ну а если сюда еще добавить и тот факт, какие деньги я мог вложить в своих специалистов, то можно было понять ее желание присоединиться к моей корпорации на постоянной основе и укрепить собственные возможности. Вот только я на это никак не шел, так как и сам прекрасно понимал, что интересую ее в основном только как денежный мешок. По земным меркам это была типичная содержанка, вот только в отличие от земных содержанок, эта дамочка была готова работать как специалист буквально на износ, лишь бы доказать мне свою профессиональную пригодность, и не только профессиональную, но и личную. Хотя, как я уже сказал, на этом фронте у меня все было в порядке, к тому же я старался удерживать ситуацию под контролем, чтобы не разводить кучу лишних проблем. Или вы думаете, что толпа озабоченных самок вокруг меня улучшит ситуацию своим поведением? Нет, дорогие мои, я в этом сильно сомневаюсь. Кстати, по торговой площади этой вольной станции я бродил достаточно долго. Что тут только не продавалось, буквально все. начиная от кораблей, которые можно было спокойно пойти и посмотреть как на территории внутренних ангаров станции, так и пристыкованными к внешним пилонам этого несуразного объединения различных конструкций, так и рабы. Хочу сразу заметить, что если кто-то думает, будто бы я вот так вот сразу бросился наперевес с кошельком спасать всех подряд несчастных разумных, оказавшихся в рабстве, то вы сильно ошибаетесь. Всего лишь по той простой причине, что я не был настолько идиотом. Начнем с того, что моей вины в основной проблеме этих разумных, которые попали в рабство, банально не было. Я им не был ничего должен. Если эти разумные сами совершили подобную ошибку, то это полностью их проблема. Когда я попал в такую ситуацию, то сам постарался сделать все возможное, чтобы вырваться из этой сложной ситуации. А что сделали они? Давайте будем честными. По сути, ничего они так и не сделали. Эти разумные даже не задумывались о том, что им нужно делать. И говоря об этом, я совершенно не шучу. Знаете, когда разумный на что-то надеется, то это видно в его глазах. Начнем с того, что они даже не оказывали никакого сопротивления этому предмету, который сейчас болтался у них на шее. Я имею в виду ошейник раба. Дело в том, что на нем была специфическая индикация. Эта индикация была выполнена в виде 4 своеобразных светодиоидов. Проблема была в том, что на моем ошейнике, который я до сих пор храню как память, индикация работала в полном объеме, светились все 4 светодиода. А знаете, о чем это говорит? О том напряжении, с которым этот ошейник удерживает меня под контролем. Даже во сне я старался бороться с ситуацией, в которую попал. У этих же разумных на ошейнике светился от силы 1 светодиод, всего лишь 1. О чем это говорит? Да о том, что они даже не напрягаются, они смирились со своей судьбой. По сути, когда горит один вот этот светодиод, то данное устройство наказывает провинившегося раба всего лишь легким ударом по нервной системе, чем-то вроде разряда электричества, от силы в 12, а то и 24 вольта, легонький такой укол. А вот то, что долбило меня, было не меньше, чем в 380 вольт, как минимум. Это я говорю как человек, который некоторое время имел дело с электриками, и примерно мог догадаться о том, какие могут быть ощущения в таком случае. Эти же разумные просто стояли, отдавшись на волю судьбе. Они просто даже никак не пытались сопротивляться, не пытались даже думать о том, как бы им вырваться из лап своих врагов. А ведь именно это желание спасло меня, дав мне возможность вырваться из этой ситуации. Уже только поэтому можно было понять, что данным индивидуумам не стоит помогать. Ну какой смысл? Да, я мог бы дать им возможность заключить со мной какой-нибудь сверхдлительный контракт, чтобы эти разумные впоследствии постарались отработать все потраченные на них деньги. Прекрасно. Вот только я не собирался тратить деньги на этих разумных. Начнем с того, что они того не стоили. Да и стараться они не будут. 50 лет будет какая-то амеба пытаться что-то сделать. И только по моему приказу. И никакой самостоятельности или фантазии. Зачем мне подобный разумный нужен в команде? Вот если бы я увидел кого-то достойного спасения, то дело было бы другое. А так... Здесь же, на этой самой торговой площади, продавались различные нейроустройства, как новые, так и вторичные. Вторичных нейросетей, конечно, было куда больше, и самые разные, начиная со 2-го поколения и заканчивая даже 6-м. Да, цены были просто дикие, поэтому я просто ходил мимо, покачивая головой. Вмешиваться в это дело я не собирался, так как понимал, что в данном случае все это того не стоит, так как мне лишние проблемы были просто ни к чему. Тем более, если такое оборудование в Содружестве лучше не демонстрировать. Ну, взять хотя бы нейросети 5-го поколения военного образца. Или вы думаете, что я не понимаю того, откуда именно берутся такие нейроимпланты? Явно же из тел военных вытащили. А это означает, что на территории любого из государства Содружества может быть информация о том, что этот нейроимплант принадлежит государству. Его потом, конечно, списывали вместе с военным, когда тот уходил на пенсию. Но пока этот военный числится живым, этот нейроимплант тоже числится за государством, и тут ситуация становится чревата огромными проблемами. Почему? Да вы сами подумайте, исчезает военный, известно то, кто этот разумный, и данные его нейросети. И тут вдруг появляется какой-то левый разумный с его нейроимплантами. Кто этот разумный? Только преступник или пират? Третьего не дано. Нет, я не спорю, для жителя Фронтира подобное нейроустройство подойдет вполне. К тому же добавьте сюда еще и тот факт, что оно даст возможность этому индивидууму быть эффективным. Не так, как хотелось бы, но все-таки. Да и цена у него будет поменьше, чем у нового оборудования подобного рода. Так что недооценивать этот факт я бы никому не советовал. Хотя, здесь для меня тоже не было ничего интересного. Тем более, что у меня была неплохая скидка в корпорации нейросеть. где я уже пару раз делал оптовую закупку. Я лучше там запасусь нужными мне нейроимплантами, ведь в скором времени моя корпорация будет разрастаться. Слишком много разумных может захотеть войти в нее на законных основаниях и на достаточно большой срок. Были у меня предпосылки к этому. Именно здесь я и нашел пару магазинчиков, где торговали артефактами древних, как действующими, так и поломными. Действительно, тут лежал тот самый своеобразный сплющенный диск малого источника, но расколотый на три куска. Кто мог его вообще купить? Кому он нужен в таком состоянии? Ведь он даже грана энергии не излучает. Какая польза от этого артефакта? Этого я не понимаю. Но продавец держал такие артефакты на виду и даже говорил о том, что и на них находятся покупатели. Кстати, здесь я обнаружил те самые блокираторы древних, те самые артефакты горошины разного цвета, больше похожие на перламутр, которые не давали одаренным пользоваться своим даром, а для обычного разумного они вообще никакой угрозы не представляли. Но когда я приблизился к этой своеобразной платформе, где они лежали, то понял, почему они влияют на разумных, на тех, у кого есть дар. Что такое этот дар к оперированию пси-энергии? В первую очередь, такой разумный является не просто одаренным, он является более чувствительным, чем другой разумный, гораздо более чувствительный. Он чувствует те энергии, которые другой разумный банально даже не заметит, и это факт. И что мы в данном случае имеем? А в данном случае мы имеем именно то, что эта своеобразная горошина вибрирует на ультранизкой частоте. Я услышал их воздействие как своеобразный гул, пульсации. И вполне естественно, что мне захотелось как-то отодвинуться прочь, чтобы эта пульсация не влияла на мой мозг. Возможно, именно в этом и крылся весь их секрет. Эта самая пульсация банально не дает разумному сосредоточиться. Как ты не пытаешься о чем-то думать, вот это вот мерное постукивание в мозг банально раздражает и отвлекает. Но когда я попытался подстроиться под эту пульсацию, то она стала затихать. То есть я просто начал гудеть себе своеобразную мелодию. Ну, знаете, иногда такое бывает, когда ты идешь и просто гудишь себе в голову какую-то ритмичную мелодию. Я просто поймал ритм этой пульсации, и она отступила на задний план, и мои ощущения и чувства банально вернулись. Что это означает? А это означает, что такая горошина-блокиратор не панацея от одаренных. Она не может полностью тебя защитить от такого воздействия, как ни крути. Однако есть маленький нюанс. Когда этот разумный выложил передо мной несколько таких горошин, то пульсация от них так заиграла, что у меня даже глаз дергаться начал. Почему? Да потому что все эти горошины пульсировали на абсолютно разных частотах. Теперь мне было понятно и то, почему, подстроившись под одну горошину, ты не мог чувствовать себя спокойным, когда на тебя влияет другая, а когда их минимум три рядом лежит, то вообще с ума сойти можно. Твой мозг просто разрывает это странное тарахтение в голове. Кстати, если в апартаментах для переговоров взять и расположить эти самые горошины своеобразным периметром, чтобы они сходились где-нибудь в центре, куда может зайти какой-нибудь одаренный для проведения переговоров, то я этому разумному уже заранее не завидую. Да он просто с ума сойдет от этого так-а-так-а-так-а-та. Конечно, кто-нибудь тут же спросит у меня о том, а зачем мне это нужно? Я же и сам вроде бы одаренный. И медицинская капсула вроде показала тот факт, что не из слабых. Да, так оно и есть. Однако при всем этом я хотел бы отметить еще и тот факт, что есть разные возможности дара у разумных, и поэтому мне бы не хотелось наткнуться на того, кто сможет повлиять на меня самого, на мой разум. Я хотел бы этого избежать, каким-нибудь образом, старательно. Бывают же разные ситуации, мало ли что может произойти у людей в голове. Лучше уж заранее побеспокоиться о том, чтобы никто не мог влезть в мою собственную голову. Я хотел бы защитить свои мозги». К тому же мне надо было тренироваться, я же говорил, что мозг как та же мышца. Без надлежащей тренировки слабеет, я не просто так это говорю. Дело в том, что со мной учился один паренек, хорошо учился, ему все давалось очень легко, и школу он закончил золотой медалью. Вот только когда он ушел со школы и пошел в один из самых престижных университетов нашей страны, то оказалось, что не такой уж он и умный. Проблема была в том, что та самая сила, которая сделала из него практически лучшего ученика школы в виде его матери, директора школы, в том университете никак повлиять не могла. И поэтому данный индивидуум просто ничего не мог добиться. Более того, его вышвырнули из этого университета фактически в первом же году учебы, всего лишь из-за неуспеваемости. Оказалось, что не такой уж он был и хороший студент. А ведь начиналось в школе все достаточно хорошо. Когда он только пришел в нашу школу, в наш класс, он действительно был отличником. Его мать в то время еще директором не была, и по крайней мере до 5 класса он шел впереди всех, старательно все зубрил и изучал, но когда его мать стала директором школы, вдруг оказалось, что ничего учить не нужно. Учителя сами ставили ему прекрасные оценки, давали переписать контрольные, лишь бы к ним не придиралась его мамаша. Как факт, он расслабился и закончил обучение фактически на уровне 5 класса. Именно поэтому результат был просто великолепный, так как он свой мозг больше не развивал, и к концу учебного процесса в школе он банально отупел. Так что не надо мне сейчас рассказывать о том, что мозг – это нервная ткань, и у нее совершенно другие правила развития, не как у мышц. Да, другие, но если ты мозг не развиваешь, то все равно отупеешь, и это факт. Не стоит его недооценивать. Нужно всегда быть готовым к тому, что ты в один прекрасный момент банально с чем-нибудь не справишься. Учись, развивайся, читай книги и пытайся запомнить что-нибудь. Все логично. Вот и я намеревался при помощи этих самых блокираторов тренироваться. Ведь при помощи ошейника раба и того же нейрохлыста я тренировался. Только потом я узнал о том, что у меня получился своеобразный рекорд, который был достаточно серьезным, я имею в виду именно тот факт, что как-то выдержал 11 ударов нейрохлыста. По сути, этот рекорд побить будет очень сложно, для этого нужен разумный с такой же адаптивностью, как была у меня. Однако, судя по всему, с этим в содружестве могут возникнуть определенные сложности, именно потому, что такие способности к адаптации здесь считались уникальными. Так что, исходя из всего этого, сейчас я собирался постоянно находиться в зоне действия этих своеобразных устройств, которые вибрируют на различных частотах, чтобы приучить свой мозг самостоятельно к ним подстраиваться. Потом в этом не будет нужды, все станет на свои места, но для начала нужны первые шаги, поэтому я и купил 5 штук таких артефактов. Надо сказать, что торговались мы с этим торговцем от души, это же не содружество, это фронтир. Здесь торговаться не то, что можно, нужно, иначе тебя здесь просто не поймут. Уже только поэтому все это мне напомнило какой-то среднеазиатский базар. Я как-то побывал на нем, там так интересно. Некоторые люди приходят на этот базар пообщаться и именно поторговаться. Если ты хочешь купить что-то не торгуясь, то тебе просто ничего не продадут. Вот и тут было точно так же. Надо сказать, что судя по лицу торговца, он тоже получил определенное удовольствие. Хотя цену на эти артефакты, выглядевшие как своеобразные перламутровые бусины, я сбил максимум процентов на 10 за оптовую покупку. Здесь они были достаточно дешевыми. Вот, например, такой артефакт на территории той же Федерации Нивы, в той самой системе Барза, куда я собирался возвращаться, на самом деле стоили не меньше 2-3 миллионов кредитов за штуку. Здесь же я их купил 5 штук за 1 000 000. Цена соответствующая. Возможно, кто-то тут же скажет мне о том, что такая разница его просто шокирует. Соглашусь. Но в данном случае тут все понятно. Эти артефакты обычно находили шахтеры. У них брали перекупщики, одним из которых и был этот самый торговец. А вот куда и за сколько я перепродам всю эту партию, которую у него забрал единым лотом, это уже мое дело. Но продавать я эти артефакты не собирался. Я собирался защищать свои интересы. По крайней мере, один блокиратор я буду постоянно носить с собой, пусть вибрирует в кармане. Ну, я шучу. Вибрировать-то он не вибрирует. По сути, он вообще никаких вибраций не издает на физическом уровне, а вот на ментальном очень неплохо так долбится, и я просто начал подпевать, прокручивая в голове мелодию, похожую на этот ритм. Кстати, у одного из этих артефактов была такая странная ритмика, которая напоминала мелодию. У папа была собака, он ее любил. Кто знает, тот сам дальше допоет. Так что эту загадку, вполне возможно, мне все же получится разгадать. Я вообще не понимал того, как работают артефакты древних. А источники древних у вас появляются? Ну да, нашел у кого спросить. Честно говоря, такие артефакты тут же перепродают куда-нибудь в центральные миры Содружества и по баснословным ценам. Конечно, кто-нибудь тут же спросит у меня о том, зачем мне подобные артефакты могут быть нужны. Давайте просто подсчитаем. Сейчас у меня на борту моего корабля находятся 2 реакторные зоны, по 40 реакторов в каждой, по 40 больших реакторов. Это, извините меня, не маленькие устройства, и каждый из них обладает определенной энергией и мощью. Если взять как пример тот же малый источник древних, то он один, по своей энергоемкости, фактически может заменить большой реактор Содружества, а то и 2, а 2 больших реактора – это энергоснабжение легкого крейсера. Я надеюсь, вам понятно мое сравнение. То есть одной такой шайбой с мою ладонь размером можно было снабдить энергией целый довольно-таки немаленький корабль, Если взять средний источник, то он может заменить по своей энергоемкости от 2 до 3 десятков таких реакторов, а занимает он место куда меньше, чем можно себе даже представить, то есть освободилась бы достаточно большая площадь, которую можно было бы использовать для каких-нибудь полезных нужд. Ну а если уж найдется большой источник, то таким своеобразным устройством древних можно обеспечить энергией даже линкор со всей его энергоструктурой. Я уже молчу про вооружение, ведь реакторы, которые я перечислял, в основном обеспечивают энергией именно сам корабль, его двигатели, систему жизнеобеспечения и силовой щит. Для оружия у меня есть та самая вторая реакторная схема. И тут ничего не скажешь, этот факт тоже приходится учитывать. Если смотреть на эту ситуацию в дальнейшем, то можно понять определенные нюансы, которые могут быть важны. Вот только, как я уже сказал, такое оборудование в продаже не появлялось, потому что для того же «Фронтира» оно было практически бесценным. Добавьте сюда еще и тот факт, что подобное устройство, по сути, не настолько взрывоопасно, как обычный реактор, поэтому от них такого смертоносного сюрприза вроде подрыва реакторной зоны обсуждать даже не приходится. Именно поэтому такие артефакты стоят просто бешеных денег, ведь подобными источниками можно запитать практически любой корабль, даже ту самую мобильную базу, а занимает такой источник не так уж и много места, от силы как большой реактор. Я имею в виду все это устройство, которое получает от него энергию, а все остальное место можно занять полезным оборудованием, что тоже немаловажно. Чего не скажешь про эти реакторы. Громоздкие и даже в чем-то опасные. Да, радиацию они не излучают, но если случится проблема, то в один прекрасный момент ваш корабль банально превратится в звездочку и вместе со всем экипажем просто исчезнет в облаке плазменного взрыва. Так что мой интерес к подобным предметам был вполне понятен. Как я и предполагал, торговец просто развел руками, просто заявив мне о том, что для хорошего покупателя он бы нашел нечто подобное. Вот только стоить это будет очень дорого, так как конкуренция очень велика. Государственные представители, а таких здесь хватало, не считая пиратских кланов, старательно собирали подобные вещи. Причем пираты иногда не гнушались и просто отбирать такой товар. Нет, на той же самой вольной станции они, конечно, ничего и не сделают. А вот, например, попытаться перехватить в какой-нибудь промежуточной звездной системе корабль, на котором перевозят такую ценность, вполне смогут. Хотя у меня вообще-то проблем с транспортировкой быть не должно. Слишком крупный корабль и слишком хорошо вооруженный. Как я уже не раз говорил, пираты с такими кораблями предпочитают не сталкиваться. Слишком дорого им это все может обойтись. Выяснив то, что мне было нужно, я решил все-таки сосредоточиться на этом проклятом торговце Ниле Руке, который решил сыграть со мной в свою игру. Знаете, не люблю я оставлять такие долги без ответа. Если он в прошлом решил со мной сыграть в нечто подобное, то ему самому следует быть заранее готовым к тому, что все равно появится разумный, который даст ему самому по ушам. Ну а что, я же вообще-то не просил его нарушать договоренности. Он и так заключил контракт со мной за рейтинга моей корпорации, фактически по минимальной ставке. А это уже о многом говорит. За такие деньги он мог нанять от силы тяжелый или даже какой-нибудь средний крейсер. Однако он нанял мой корабль. Может, он хотел престижа, но почему-то он подумал, что если будет нанимать кого-то другого, то ему придется платить куда меньше. Как же? Так никто не делает. К тому же наемники даже здесь цену себе знают. Хороший экипаж с нормальным послужным списком на такую глупость просто не поведется, что бы он там кому ни говорил, на что бы ни намекал. Но выбора у данного индивидуума просто не будет. Я понимаю, что найдутся разумные, которые начнут его защищать. Все-таки торговля – дело воровское, я это и сам прекрасно понимаю. Но надо же и совесть иметь. Тобой самим была заключена договоренность, и ее надо выполнять. Например, я со своей стороны намеревался сделать все честно, и даже получается, что в данном случае действовал себе во вред, потому что все эти деньги, которые я от него бы получил, были бы полностью переданы членам моей команды, а сам бы я остался фактически на нулях. Но должен же я им как-то компенсировать все это. Все-таки свою работу они сделали хорошо. Этот же умник решил, что ему можно играть в такие игры, и почему-то даже не задумался о потенциальных последствиях. Но в данном случае для него это все может очень плохо закончиться. Ты можешь обманывать покупателя, и то не каждого. Есть разумные, с которыми лучше не ссориться. Например, те же самые пираты могли изрядно подпортить тебе жизнь, если ты будешь по отношению к нему как-то шалить. Этот же разумный решил, что он имеет право вот так вот, легко и просто, буквально по щелчку пальцев, нарушать все договоренности. Подобное даже на территории Содружества наказывалось, а на территории Фронтира вообще все основывалось на авторитете, который зарабатывали десятилетиями. Вот как бы ко всему этому отнеслись те же наемники и местные жители на вольной станции, если бы они узнали о том, что руководство этой самой вольной станции на своей территории позволило подобную шалость. Причем не кому-то из тех, кого они прекрасно знают, так как эти разумные банально на такую глупость не пойдут, а какому-то залетному выскочке. В том-то и дело. Это было просто недопустимо. Они и своим-то этого не позволяют. Если ты заключил официальный договор, то будь добр выполнять его до мельчайшей точки. Да, вполне может быть и такое, что ты, например, банально чего-то не учел, и тогда тебя могут надурить именно с учетом этого упущения в договоре. Или ты можешь воспользоваться этим фактом. Тогда тебе честь и хвала. Ты хитрый и очень продуманный. Однако, если договор был заключен, то нарушать его никому не стоит, особенно если ты сам идешь на разрыв контракта по собственной инициативе, то тебя просто никто не будет поддерживать, ты никому не интересен. Этот умник даже не знал главного, по сути, из-за этой глупости, которую он устроил, еще не успев прибыть на вольную станцию. Нил Рук заранее проиграл, ведь товар у него был выкуплен по нижней планке данной территории, всего лишь потому, что торговцы сразу сообразили то, с кем именно они имеют дело, и поэтому договорились не выкупать у него оборудование по высокой стоимости. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что в данном случае подобное может быть просто ошибкой. Может, но есть кое-что, о чем забывать явно не стоит. Дело в том, что торговцы на территории вольной станции имеют определенный кодекс поведения и, по сути, не могут его нарушить. Если у них есть такая договоренность, то они ее будут соблюдать, даже если им светит сиюминутная выгода. Ради сиюминутной выгоды никто из них не пойдет на нарушение подобной договоренности. Сиюминутная выгода этого не стоит. Они потеряют авторитет, возможности, и им придется отсюда куда-нибудь убираться. А куда? По сути, Фронтир – это одна огромная деревня. И тут ты просто никуда не денешься. Рано или поздно информация о том, что ты нечистоплотно относишься к договоренностям, все равно дойдет до нового места твоего базирования, и тебе там припомнят многое. Да и доверия не будет, как теперь и к этому торговцу. Начнем с того, что сначала его кинули по деньгам именно на продаже его товара, а потом и ресурсы он покупал по слегка завышенной цене, не сильно, но по завышенной, в результате чего, в общей сложности от всей суммы, которую он мог выручить за этот рейс, этот торговец потерял где-то процентов 15-20. Знаете, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что это не сильно много, ну да, но не тогда, когда стоимость его рейса исчисляется в сотнях миллионов. По сути, это уже десятки миллионов кредитов, которые он банально потерял из-за своей жадности, из-за той самой жадности, которая в данном случае сыграла против него. Чтобы этот разумный впоследствии не предпринимал, к нему здесь так и будут относиться. Авторитет он здесь наработать уже не сможет. Извините, Нил Рук сам сразу поставил себя в такую позицию. Причем торговцы с вольной станции подобное будут делать достаточно спокойно и уверенно, и он никому ничего доказать в принципе не сможет. Банально. По той простой причине, что никому это не интересно. Этот старый слаг сам был во всем виноват. Надо было быть немножко умнее в такой ситуации. Ты впервые попадаешь на эту территорию. Ты не знаешь местных законов и правил. Соблюдай стандартные. Постепенно ты войдешь в общую струю. Узнаешь подходы и различные каналы, подробности. Но это все будет немного позже. Именно по той причине, что тебе надо сначала разведать эту территорию. Этот же умник прибыл сюда и сразу начал вести себя так, как будто именно ты хозяин здесь. Извините, но даже хозяева здесь себе такого не позволяют. Как я уже сказал, авторитет на данных территориях выше всего. Когда я наконец-то разделался со своими насущными делами и даже обошел пару довольно злачных мест, естественно, с охраной, то услышал определенные новости про этого умника. Оказывается, услышав про потенциальное открытие на него охоты в виде пары пиратских капитанов, этот разумный решил все-таки нанять кого-нибудь из местных наемников, чтобы те его сопроводили. Смешно. Дело в том, что местные наемники – это фактически те же самые пираты, просто они одиночки. Я не имею в виду, что эти разумные летали на своем корабле в полном одиночестве. Нет, у них было от силы 1-2 корабля, обычно легкого или среднего класса, и не более того. Тот же разумный, у кого был хотя бы тяжелый крейсер, или пара средних, обычно становился более пиратом, чем наемником. Нет, они могли выполнить какую-нибудь заявку по охране грузового судна, но не в этой ситуации. Дело в том, что те самые капитаны, которые собирались устроить облаву на данного индивидуума, обладали имуществом в виде минимум 3-4 тяжелых крейсеров и как минимум одного среднего носителя. Я такая маленькая эскадра. И маршрут отсюда на территорию Содружества. А этот умник ни от кого не скрывал тот факт, что собирается отправиться в Федерацию Нивы. Был только один. То есть перехватить его все равно получится. Главное занять место в какой-нибудь промежуточной звездной системе по пути следования такого желанного для них каравана. Здесь звездные системы располагались на достаточном удалении друг от друга, и не было плотного кластера, чтобы получилось его грузовикам перепрыгнуть через некоторые звездные системы. По крайней мере, через две подряд точно не смогут, так что будут прыгать от системы к системе, и вот сюрприз. В любой из этих систем по пути можно устроить засаду и там его поймать. Естественно, что нанимать кого-то с достаточно большим количеством кораблей этот торговец не захотел. Я уже молчу о том, что этот умник даже не додумался до того, чтобы взять и хотя бы попытаться договориться с пиратскими капитанами, через чью зону влияния он будет идти. Я имею в виду именно глав пиратских кланов. Тогда бы этим пиратам пришлось бы отступиться, так как у них не было бы выбора. Ну а что они могли бы сделать? По сути, ничего. Именно из-за того фактора, что ссориться с главами пиратских кланов никто бы из них не стал. Однако Нилрук не хотел этого делать, а главы пиратских кланов решили оставить его на откуп одиночкам. Все равно этим разумным придется отдать определенный процент тому самому клану, на чьей территории это все произойдет. Зато и силы тратить на этого умника им просто не придется. Хотя, они могли бы это все провернуть, и даже более эффективно. Все-таки Куш не такой уж и маленький. Но, видимо, задействовать собственные силы эти разумные просто не хотели и решили дать возможность подзаработать другим разумным. Вполне логично, как я уже сказал, за охоту на их территории таким пиратам все равно приходится платить определенный налог с трофеев, так что еще неизвестно, кто из них будет в большем выигрыше. Кстати, спустя буквально один день я узнал еще и о том, что от станции ушло 5 кораблей, 5, один из которых был средним носителем, а 4 – крейсерами. 4 тяжелых крейсера отправилось на охоту, а значит, будет сюрприз. И этому разумному придется задуматься над потенциальными последствиями. Только вот будет ли это ему на пользу, на данный вопрос ответить я просто не могу. Однако, предполагая, что в ближайшее время Нилрук все-таки снова обратится ко мне, я решил заранее подготовить договор, в котором все будет прописано, а в частности будет прописана завышенная ставка за сопровождение. Я решил поднять ее минимум в 3 раза, и теперь только в одну сторону, вместо 20 будет аж 60 миллионов кредитов. К тому же за каждое боевое столкновение ему придется платить стандартную таксу. Я имею в виду за какие-нибудь повреждения, урон или потери среди моих подчиненных. Ну а что? Если бы он не сделал эту глупость, то на него бы никто не стал охотиться по той причине, что слишком зубастое у него было бы сопровождение. Также не стоит забывать и о том, что кроме сопровождения им бы пришлось штурмовать и его корабли. Тоже серьезная проблема, которую не стоит недооценивать. Этот же умник сделал ошибку и теперь будет за все платить. И скажу сразу, платить придется немало. Хотя бы ввиду того простого факта, что любая жадность должна быть наказана. В общей сложности, если учитывать эти корабли, с которыми я могу там столкнуться, ему придется выплатить не меньше 80 миллионов. Добавьте сюда еще и те самые 20, которые он выплатил ранее. В сотню влетел, точно. Возможно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что Нилрук не собирается платить мне такие деньги. Пока что не собирается, но время идет, а цена будет расти. И он это должен сам прекрасно понимать. Если он попытается как-то сыграть на разнице в ценах, то ему стоит учитывать тот факт, что никто из местных капитанов-наемников, из тех же пиратов, у которых есть хотя бы один тяжелый крейсер, на это дело не подвяжется. Именно из-за того, что этот разумный совершил слишком большую ошибку, он проявил жадность там, где ее не стоило проявлять, так что в сложившейся ситуации его самого не ждет ничего хорошего. Именно поэтому я был совсем не удивлен, когда буквально спустя еще 2 дня на связь все-таки вышел этот умник, попытавшийся повлиять на ситуацию именно тем, что предложил мне сопровождать его корабль, просто по той причине, что нам надо двигаться в одну и ту же сторону. Естественно, что я в ответ просто посмеялся. Ну, я же не идиот. Честно говоря, его лицо, которое буквально раздулось от бешенства, мне было как бальзам на душу. При этом я вел переговоры в присутствии членов своего экипажа. Для чего? Да чтобы девчонки разнесли по всему кораблю причины для таких поступков с моей стороны, а также именно то, по какому поводу мы здесь застряли, хотя могли практически сразу улететь обратно на территорию Федерации Нивы. Теперь ни у кого вопросов не будет, так как всем тут же станет понятно главное. Я действую на благо всего экипажа, а не просто так, потому что мне так захотелось. Естественно, что его первые предложения вызвали у меня дикий смех, после чего я принялся ему четко намекать на тот факт, что подобную чушь он может нести кому-нибудь другому. Причем в самом начале прозвучало просто дикое предложение, именно о том, что мы просто вместе направимся обратно в Федерацию. Я так понял, что он вообще ничего платить не собирался. Поэтому даже высмеял его потуги, просто заявив о том, что мне охрана не нужна. Ну, вообще-то, это все действительно звучало даже не просто смешно, а в чем-то дико. Как он собирался сопровождать мой корабль? Чем? Грузовыми кораблями? Тут даже смеяться не хочется. Я уже молчу о том, что подобную чушь лучше вообще никому не говорить. На чем он надеялся сыграть? Это мне вообще было непонятно. Поэтому я просто рассмеялся ему в лицо. Потом он уже предложил мне аж 15 миллионов, причем было видно, что он выдавливает из себя эти деньги с такой натугой, будто у него жуткий запор, но срать-то хочется. Однако я опять посмеялся и сказал ему о том, что в этом положении не ему надо диктовать условия, по той простой причине, что он сейчас просто никто. Его раздражение, которое можно было ощутить физически, было просто невозможно передать словами. Однако я смеялся, банально заявив ему о том, что если он все же хочет получить с моей стороны охрану, то ему придется немножко поднапрячься, финансово, после чего сообщил ему свои расценки. Честно говоря, я буквально услышал с его стороны нецензурную речь в мой адрес, по той причине, что он просто ошалел от стоимости сопровождения, а тем более, когда увидел договор. В договоре было все заранее прописано, и его это просто взбесило, он даже отключился на некоторое время. Видимо, для того, чтобы попытаться найти других сопровождающих, в этом вопросе ему никто не мешал, но не в этот раз. Ситуация сложилась именно так, что в данном случае, кроме меня, его никто не мог сопровождать. В принципе, как я уже сказал, смертников здесь не было, дураки на территории фронтира долго не живут. К тому же я уже прекрасно понимал, что при грамотном подходе даже те корабли, которые сейчас отправились на перехват, будут весьма неприятным сюрпризом для моего корабля, если я не приму определенные меры, вроде того, чтобы иметь возможность как можно быстрее проводить проверку звездной системы, куда будет входить мой корабль. Для чего? Да именно для того, чтобы не допустить определенных проблем или сложностей. Дело в том, что они все равно могут возникнуть с большой силой, ведь у меня на корабле будет стоять идентификатор именно того, что мы принадлежим группе кораблей, сопровождающих эти грузовые корабли. А вы думали, почему такой индивидуум должен был сам оплачивать все по пути следования? Этот караван числится за ним. Вот только этот разумный не понял таких прописных истин. То есть, как только мой корабль войдет в какую-то систему, где может быть засада, то пиратам придется его атаковать. Для чего? Да именно для того, чтобы потенциальные противники, а в частности, я имею в виду именно торговые и грузовые суда, не попытались сбежать. По сути, они должны входить в звездную систему, которая уже под их контролем. Когда это произойдет, то у торговца уже просто не будет выбора. Ему придется сдать свои корабли, если хочет в живых остаться. Но и то вряд ли. Пираты не оставляют свидетелей своих преступлений в живых. Им это просто ни к чему. Поэтому можно понять, что в данной ситуации его в лучшем случае продадут в рабство. Но и здесь есть определенные сложности, так как это будет достаточно сложный вопрос. По той простой причине, что данный индивидуум слишком стар. Скорее всего, его пустят либо на органы, либо еще что-нибудь сделают. Это такой вполне предсказуемый вопрос и возможное развитие ситуации. А вот членам команд кораблей, которые попадут в руки пиратов, я не позавидую. Рабство гарантированное, включая даже капитана и хозяина этих кораблей. Разве что если у него имеются деньги на личном счету в Содружестве, и он передаст энную сумму за своеобразный выкуп как кораблей, так и своих экипажей. Причем за выкуп пираты действительно отдадут ему эти корабли и экипажи. Только вот выкуп будет просто огромный. Тем более, что эти деньги им не нужно будет делить с главами пиратских кланов. Почему я решил, что выкуп будет просто баснословный? Ну, давайте подсчитаем. Во-первых, два корабля, достаточно тяжелые, которые могут стоить не меньше 300 миллионов кредитов каждый. Даже если как за выкуп брать по сотне миллионов, это уже 200. Почему так дешево? Да по той причине, что продавать их будет немного сложновато. Нет, их все равно купят, но не по такой цене, потому что это трофеи пиратов. а цена уже падает процентов на 30. Добавьте сюда еще и возможные проблемы с родственниками хозяев этих кораблей, которые могут узнать имущество своих родственников, и сразу сможете понять сложность ситуации. Я думаю, что дальше рассказывать смысла нет, всего лишь по той простой причине, что и в Содружестве придется заплатить достаточно много, чтобы переоформить корабли на законном основании, так что стоимость таких кораблей уже упадет как минимум процентов на 50. К тому же они слишком велики для фронтира. Нет, при поставке ресурсов, например, сюда на вольную станцию и обратно на территорию Содружества, они вполне неплохи, но при этом учтите тот факт, что на территории фронтира большим спросом пользуются именно средние и малые грузовые корабли, так что подобные суда будет сложно продать, а если за выкуп, то и платить никому ничего не будет нужно. Я имею в виду глав пиратских кланов, ведь за эти трофеи те же пиратские кланы могут с этих умников банально содрать процентов 30 их истинной стоимости. Это опять же финансовые потери. Хорошо, определились со стоимостью кораблей. Что по персоналу? Специалист минимум 4-го ранга, я имею в виду и нейросети, и изученные базы знаний, а других федераций Нивы сейчас практически нет. Может обойтись миллионов в 5. На каждом корабле их всего по 15 разумных, и того считаем, это уже 150 миллионов кредитов. Добавьте к общей сумме, и того получается как минимум 350. Вам мало? Тогда добавьте сюда самого хозяина этих кораблей. Ну, миллионов 10 с него запросят, и того 360-370 миллионов кредитов. Вы уверены в том, что у этого разумного есть такие деньги? Проблема в том, что даже если с него затребуют те же 200 миллионов, то можно понять, что таких денег у этого наемника, а ведь он тоже наемник, только не боец, а занимается транспортными перевозками, банально нет. Почему? Да тут тоже все просто. Будь у него такие деньги, этот разумный сам бы занялся перевозками ценных грузов. Как результат, он бы уже сам давно сделал все возможное, чтобы развить свою корпорацию в нечто отдельное, например, самолично начав доставлять подобные грузы на территорию фронтира и ресурсы с его территории Содружества. Вначале брал бы каких-нибудь наемников для сопровождения, а потом за пару-тройку рейсов скопил бы деньги на собственную охрану в виде какого-нибудь корабля, например, 3-го поколения класса линейный крейсер. А что? Этот корабль был бы для него и показателем статуса, и достаточно эффективной защитой, а пираты-одиночки постарались бы держаться от него подальше, а с главами пиратских кланов можно было бы договориться. Все-таки, как ни крути, это важный момент, который упускать из поля зрения было бы просто нежелательно, так что вывод однозначный. Таких денег у него нет, результат, они все попадут в рабство, и тут уже ничего не поделаешь, и от этого никто из них никуда не денется. Хотя, один выход все же есть. Если я на Фурии буду сопровождать этот грузовой караван, но мне надо быть готовым к тому, что при выходе в очередную звездную систему меня будет ждать полноценное противостояние. Значит, все процедуры, которые я заранее отработал, придется использовать в полной мере. Я имею в виду мою процедуру с москитами-разведчиками. Выпускаю сразу все. Два москита-разведчика, которые являются по классу средними, начинают сканировать пространство вокруг Фурии, а те москиты, которые более легкого класса, начинают тотальную проверку территории. Какой бы там умный и ушлый противник бы не был, не стоит забывать о том, что их москиты более слабого класса, так же, как и корабли. Их будет проще обнаружить в астероидном поле, по той причине, что защита реакторов у них слабее. То есть они будут светиться среди камней. Да, на расстоянии я могу их и не заметить, однако москиты-разведчики просто пронесутся поблизости и зафиксируют всплески энергии, так что самим этим разумным ничего другого не останется, как высунуться наружу и напасть на мой корабль. Почему? Да потому что в тот момент поблизости от моего корабля не будет кораблей с грузом, ведь любой случайный снаряд может повредить такой корабль, у них защита куда слабее, чем у боевого судна. Поэтому пиратам и нужно будет разделаться с моим судном раньше, чем грузовики войдут в ту систему. А если у них это получится, то у торговца просто выбора не будет, так как эти корабли окажутся в весьма сложном положении, и это факт, от которого никуда не денешься, его приходится признавать. Как я и думал, буквально через сутки этот умник снова вышел на связь. У него выбора-то все равно не было, и пришлось все же подписывать договоренность именно со мной и на моих условиях. Тем более, что груза у него было не меньше, чем на пару сотен миллионов, так что он все равно вроде бы был в бонусе. Хорошо. Конечно, Нил Рук пытался немного поспорить по поводу выплат за возможные столкновения по пути следования. Видимо, этот старый Слакс уже своей собственной задницей чувствовал, что без этого дело не обойдется. Но я стоял намертво, я не собирался дарить ему ни единого кредита. Хватит ему и того, что мы его сюда довели, фактически за бесплатно. Так что пусть думает собственной головой, если такая у него имеется в наличии. Представляю себе то, как хохотал капитан его грузовых кораблей, когда все это полезло наружу. Ведь ситуация была не просто критическая, кризисная. Но на его месте я бы не радовался этому нюансу. В первую очередь я бы со стороны этого разумного задумался о том, что он будет делать, когда данный торговец захочет на нем сэкономить. А рано или поздно это все равно произойдет. Натура у данного индивидуума была слишком жадная, так что он все равно постарается как-то выкрутиться в сложившемся положении. Я это буквально нутром чувствовал, так что я бы на его месте не особо насмехался, а задумался о последствиях. К тому же договор мы заключили под протокол, так что у меня фактически было все то, что нужно, кто бы там что ни говорил, после чего мы отправились прочь от этой вольной станции. Надо сказать, что меня провожали сочувствующими взглядами, по крайней мере до тех пор, пока Фурия не ушла из этой звездной системы. Я понимал, что нас ждет своеобразный сюрприз, нас явно постараются перехватить, и по пути было минимум 3 звездных системы, где подобное могли бы попытаться подстроить. Как результат, я должен был быть настороже, вплоть до границ Федерации Нивы. Однако, прежде чем уходить, я все же попросил того самого торговца артефактами передать мне информацию, если он вдруг обнаружит хоть какие-то данные про того самого торговца, который пытался меня закабалить. Ему пришлось сбежать с этой звездной системы из-за обширных долгов, и уже только поэтому можно было понять, что он наверняка захочет где-то затаиться, но рано или поздно Тир Нарум все равно вылезет, поэтому мне хотелось бы узнать о том, где он затаился». Я привык платить по счетам, этот разумный хотел использовать меня. Надо наказать. Конечно, всегда найдутся умники, которые заявят мне о том, что его и так жизнь и жадность наказали. Было такое, я спорить с этим не буду. Ну, давайте будем честными в данном случае. Есть определенные нюансы, которые я не стал бы сбрасывать со счетов. Я хотел, чтобы все, даже члены моего экипажа, запомнили раз и навсегда одну прописную истину. Я таких оскорблений и обид не прощаю, сколько бы лет ни прошло, но долг подобного рода будет возвращен. И пусть они не думают, что со временем я просто забуду о том, что они могли бы для меня сделать в качестве какой-нибудь гадости. Нет, забывать подобное я не собираюсь. Все долги будут возвращены, чего бы мне это ни стоило». Естественно, что я пообещал ему вознаграждение за такую информацию. Как вы думаете, за кого меня принял этот торговец? Правильно, за очередного кредитора, сбежавшего торговца. За того самого кредитора, который просто хотел вернуть свои деньги, потерянные из-за этого не совсем чистоплотного ублюдка. Вот и все. Звучит это все, конечно, не очень весело, но в данном случае по-другому подходить к этому вопросу было просто нельзя. Именно из-за той причины... что если я просто начну искать информацию, то будет бессмысленно просить о таких вещах. Но если я пообещаю вознаграждение, этот разумный поднапряжется, своих знакомых опросит, возможно, я заплачу за это большие деньги. Но знаете, были у меня кое-какие мысли на тему того, что самого меня не ждало ничего хорошего, попади я в руки этого ублюдка. Уже только поэтому я понимал, что мне следует быть более жестоким в таких вопросах. Прощение на территориях Содружества и Фронтира воспринималось как слабость. Уже только поэтому не стоило бы делать такой глупости. Если ты начнешь всех подряд прощать, то тебя будет преследовать злой рок. Я не шучу. Все будут тебя использовать и пытаться как-то обмануть. Ну а что? Сами боги Вселенной позволяют это делать, потому что просто лишили тебя разума и дали возможность на тебе нажиться. Поэтому и нужно наказывать таких разумных. Это без вариантов. Войдя в первую же промежуточную звездную систему, где мы могли ожидать сюрприз, я тут же объявил боевую тревогу. Мои москиты-разведчики сразу же стартовали, старательно бросившись проверять ближайшие территории. 2 средних москита-разведчика разошлись в стороны от Фурии, тут же принявшись транслировать картинку направленными импульсами на борт моего корабля. И фактически в 2 раза быстрее мой корабль стал зрячим в этой звездной системе. Добавьте сюда еще и тот факт, что я сразу принялся накачивать и накопители орудий энергии и силовой щит, поэтому когда поблизости в астероидном поле были обнаружены светящиеся в определенном диапазоне сенсорных комплексов корабли пиратов, мы уже были готовы к противостоянию. Это были те самые корабли, которые ушли с вольной станции Сира перед тем, как старый Слакс все же разродился и признал свое поражение». Там был и 1 средний носитель, который тут же принялся выпускать истребители, а также и 4 тяжелых крейсера. Они сразу же постарались высунуться из астероидного поля, чтобы открыть огонь по моему кораблю. Только вот их основная ошибка была в том, что они слишком уж глубоко влезли в это астероидное поле, так что им пришлось потратить достаточно времени, прежде чем удалось вылезти наружу. При этом они старательно палили куда только возможно, однако их снаряды летели достаточно долгое время, и у нас была возможность двинуть фурию в сторону, чтобы спокойно уйти из зоны обстрела, при помощи своих маневровых двигателей, а также заранее разработанного проекта своеобразных телодвижений корабля, который я назвал «Змейкой». Фурия спокойно уходила от потенциальной атаки противника. Мой корабль шел своеобразной дерганной змейкой. Если идти обычной змейкой, то высчитать ту самую зону, куда корабль войдет в следующий момент, будет не так уж и сложно. Однако, если ввести в эти расчеты две случайные составляющие, то корабль начинает двигаться в пространстве по непредсказуемой спирали, и тогда пираты просто не знают, куда им нужно стрелять. По сути, они лупили в божий свет, как в копеечку, и снаряды их орудий взрывались где угодно, только пару раз их снаряды попали в силовое поле моего корабля, прежде чем тот вышел на дистанцию ведения огня из плазменных орудий, после чего фурия сразу же открыла ответный огонь. Первый корабль, оказавшийся к нам ближе всего, получил всего 4 сгустка плазмы, которые банально прожгли его насквозь, и серия взрывов просто разметала обломки еще недавно достаточно неплохого судна в разные стороны. В этот момент я увидел, что сбоку к моему кораблю пытаются подойти москиты противника, всего их было 4 десятка. Я тут же приказал выпустить всех, кто у меня был. К тому же не стоит забывать о том, что среди этих 4 десятков я точно заметил 3 торпедоносца, поэтому моим москитам было чем заняться. Также я решил выпустить и эту девчонку с модифицированным торпедоносцем. Учитывая тот факт, что фактически четверть огневой силы противника уже было уничтожено, я понимал, что в данном случае имею прямую возможность на этом факте проверить. Думаю, что 3-4 торпедоносца тут справятся. Тем более, что даже если сейчас эти корабли начнут бить более прицельно, то с силовым полем фурии им просто не справиться. Хотя, они на что-то продолжали надеяться. Ну, пускай. Попробуют сбежать, я прикажу отстрелить им двигатели. А что, имею полное право. Вообще-то, по сути, я в данном случае выступаю как страна пострадавшая. И могу на законных основаниях этих разумных расстреливать, как обычных пиратов. Именно в тот момент, когда москиты сошлись и началась свалка, в систему вошел первый корабль с грузом. В данном случае я не стал ничего никому говорить, так как банально не видел в этом какого-либо смысла. Думаю, что этот старый жмот и сам прекрасно все увидит и поймет. Кстати, сразу следует отметить тот факт, что эскадрилья от того самого пожилого тролла, в составе которой был торпедоносец молодой Зунры, действовала достаточно бодро и уверенно. Эти москиты выдвинулись четкими звеньями и принялись старательно, буквально от души, охаживать потенциальных противников, практически с одного захода размазав минимум 2 звена противника, которые пытались сработать на виражах. Только вот понимаете ли, основная их проблема была именно в том, что вираж хорош, когда ты один его выполняешь, а когда звено, да еще и с учетом того, что ведущий довольно опытный, а ведомые – типичные желторотики, то можно понять, что ничего хорошего из этого не получилось, потому что ведущий пытался в открытом эфире орать на этих молодых разумных, которые банально тянули вслед за ним. Я помню фильм «В бой идут одни старики», я помню о том, что там говорилось, удержался за хвост ведущего, все нормально, а это не так-то и легко, как вы думаете, особенно когда вокруг идет полноценный бой. Для вышедших из ангара фурии торпедоносцев я в качестве цели выделил один корабль пиратов. Дело в том, что мне не понравился один важный факт. У него вместо 2 артиллерийских башен среднего калибра в носовой части стояли 2 башни тяжелого калибра. С какого-то линейного крейсера стащили, что ли? Хоть они и были 3-го поколения, но скажу главное. Проблема была именно в том, что их снаряды были более тяжелыми и наносили определенный урон. Мне было предпочтительно постараться его уничтожить первым, но капитан этого корабля тоже явно был не дурак, и поэтому старательно удерживал свой корабль фактически в тылу атакующей группы, не давая возможности его взять на прицел. К тому же он тоже пытался старательно маневрировать, что открыто говорило о хитрости данного индивидуума. Именно поэтому я понимал, что нужно его заставить замолчать или хотя бы отвлечься. Поэтому торпедоносцам и дал его как цель. К тому же я все еще хотел посмотреть на то, на что способна эта девчонка. Также выделил ей в поддержку еще 3 торпедоносцев, хотя они и не понимали сейчас того, почему должны что-то делать. Но меня не интересовало их мнение, мне было важно заставить этого умника замолчать. Старательно выцеливая корабли противника, я наблюдал за тем, как 4 достаточно жирные точки под прикрытием моих москитов пошли в обход цели. Вооружены они были тяжелыми противокорабельными торпедами, которые имели возможность двигаться только по прямой линии, но имели достаточно большой боевой заряд. Нужно было просто сделать все быстро и правильно. Москитам противника сейчас было не до охоты на мои торпедоносцы. У них и другие проблемы были, поэтому этим четырем жирным точкам удалось легко и просто обойти эту свалку и приблизиться к выбранному мной тяжелому крейсеру. Судя по тому, как перед торпедоносцами начали распускаться огненные цветки разрывов, капитан этого корабля прекрасно понимал то, какую опасность для его корабля могут представлять подобные малыши, поэтому задействовал против них не только противомоскитные автоматические пушки, которые сейчас, старательно сверкая вспышками, посылали в космическое пространство десятки разрывных снарядов, но и кое-что посерьезнее, так как минимум две кормовые башни развернулись в сторону новой угрозы и принялись долбить в ту сторону тяжелыми, по сравнению с боеприпасами автоматических пушек, разрывными снарядами. Надо сказать, что эта наглая девчонка тут же включила свой модифицированный двигатель на полную, увеличив скорость как минимум в два раза, и принялась маневрировать, что явно сбило противника с толку. Три других москита медленно ползли следом, но вся система обороны этого корабля сейчас пыталась остановить слишком шустрый торпедоносец, ведь, как я уже говорил, он оказался для них слишком быстрым. Маневренность у него также была на высоте тяжелого истребителя, я имею в виду с торпедами. Кстати, она довольно бодро ворвалась в ближнюю зону корабля цели, но продолжила движение, словно рискуя и танцуя по острию клинка. Судя по тому, как ослабел огонь со стороны этого корабля, капитан этого судна решил перенаправить на такого шустрика у себя в тылу все остальные орудия. Однако девчонка, видимо, почувствовала такой сюрприз и, отстрелив торпеды практически в упор, резко закрутила вираж в сторону, уходя из зоны огня. Дистанция была слишком мала, и артиллерийские орудия не могли бить в такой близи от своего корпуса. Автоматические пушки противомоскитной обороны тоже оказались бессильны, и две торпеды буквально с каким-то лихим свистом, как я себе это представляю, поразили корму этого корабля, раскрыв ее как своеобразный цветок и просто лишив хода. Теперь этот корабль даже маневрировать не мог. Три других торпедоносца достаточно спокойно вышли на дистанцию ведения огня, ведь по ним практически никто не стрелял, и выпустили свои торпеды с положенной дистанции. Как и следовало ожидать, возвращались назад они вполне спокойно, опять же по длинной дуге. И даже несмотря на тот факт, что противник был отвлечен, один из торпедоносцев умудрился просто промахнуться. Две торпеды, которые он выпустил, прошли мимо корабля цели. И я сразу же понял, что у меня в экипаже появился первый штрафник, он просто не старался попасть. А мне такие в экипаже просто не нужны, у двух других дела были лучше, но две торпеды все же были сбиты этими самыми автоматическими пушками, а две попали в бортовую броню тяжелого варварского крейсера. Надо сказать, что результат у них тоже был. Одна из башен, которая была не классической для этого вида судна, я имею в виду тяжелое орудие линейного крейсера, оказалась повреждена и прекратила огонь, так что теперь этот корабль стал легкой мишенью. Именно поэтому я достаточно легко и со спокойной душой приказал Лиисе Барри возвращаться на базу. Кстати, при возвращении этих с виду кургузых малышей к Фурии, один из отбившихся москитов противника, арварский тяжелый истребитель третьего поколения, попытался было упасть на хвост ее торпедоносцу. Видимо, по какой-то причине его пилот посчитал ее легкой мишенью. Только вот девушка резко закрутила вираж, пропустив мимо своего москита этого своеобразного хищника и, развернувшись практически миниатюрной петлей Нестерова, всадила в его хвост серию импульсов из имеющегося у нее легкого пульсара. И этот достаточно опасный, надо сказать, аппарат просто развалился на несколько кусков, банально отстрелив кабину пилота. А вот еще мысль. Надо будет подумать над этой пушкой. Можно попробовать установить что-нибудь более действенное. Хотелось бы мне узнать, какие эмоции в данной ситуации ощущали пилоты вражеских истребителей, увидев этот фокус с ее стороны. Однако результат трудов моих был налицо. Девчонка справилась с заданием. И скажу сразу, она разделала противника под орех. Надо будет подумать над тем, чтобы именно ей доверять мои модифицированные торпеды. Ну, помните, у меня были мысли по поводу тех самых колотушек. Кто помешает мне дать ей подобные экспериментальные виды вооружений с усиленным боеприпасом и двигателями? Я уже сам убедился в том, что польза от нее есть. Кстати, я специально отслеживал то, какие именно торпеды попали в борт корабля противников. Два торпедоносца, которые все же получили результат, что летели следом за ней, по сути, попали в цель всего лишь по одной торпеде. По одной из их торпед сбили, так что получат они не столько, насколько могут рассчитывать. Причем, замечу сразу, они не успели еще долететь до корабля-носителя, но при этом продолжали старательно ссориться между собой, утверждая, что именно каждый из них попал двумя торпедами, а никак не одной, идиоты. После такой атаки корабли противника банально растерялись, так как сюрприз оказался весьма неожиданным для них. Надо сказать, что сама эта девчонка, вернувшись на борт «Фурии», и тут же попросила повесить еще пару торпед. Ну а что, носитель-то до сих пор болтается где-то в астероидном поле, и его надо оттуда выкурить. Причем оба уцелевших более-менее крейсера начали пытаться развернуться, чтобы сбежать. Только я не дал им такой возможности. Сначала один, а потом и второй вспыхнули вспышкой взрыва. Плазменные сгустки буквально, как иголка какую-то ткань, прошивали их корпуса, добираясь до реакторных зон. Тот самый, уже побитый торпедами крейсер, постигла такая же судьба. Брать в виде трофеев никого из них я не собирался. Да и зачем мне нужен уже разбитый корабль? А вот носитель, который до сих пор был цел и невредим, мог представлять интерес. Поэтому я послал группу москитов найти его. Надо сказать, что эти умники не придумали ничего другого, как банально заглушили реакторную зону, зайдя как можно глубже в астероидное поле. На что они надеялись? На то, что я ради сопровождения груза оставлю их в покое? Совсем идиоты, что ли? Договор на сопровождение как был заключен? Это корабли-торговцы за мной гонятся, а никак не я за ними. Так что я мог насколько угодно задержаться в этой звездной системе. У меня были свои интересы, которые я собирался воплотить в жизнь. Это был типичный грузовой корабль третьего поколения Империи Арвар, такой же заостренный кирпич, который был просто модифицирован. Вместо грузовых отсеков у него был ангар в виде летной палубы, хотя, по сути, весьма уязвимая штука. Ну, его-то задача какая была? Просто держаться в тылу группы и выпускать москитов, которых старательно разорвали мои истребители. Так что, когда его нашли, от его москитов уже никого не осталось. Правда, полтора десятка спасательных капсул мои пилоты все же подобрали. Ну а что? На территории Федерации Нивы их можно будет использовать в качестве своеобразного бонуса для местных пограничников. Капитан этого своеобразного кораблика попытался поторговаться, но выбора не было. Я пригрозил ему тем, что просто расстреляю его корабль и брошу выживших после этого просто умирать в этих камнях. Поэтому ему пришлось сдаться. К тому же у него был шанс, что ни его самого, ни членов его экипажа не отправят на иридиевые рудники, а вот на планету-поселение вполне попасть могут. Но и там люди живут. Я имею в виду разумных с территории Содружества. Я не только людей имею в виду. После того, как последний корабль пиратов сменил хозяина, мы направились дальше уже в сопровождении целого носителя. Тоже трофей. Честно говоря, когда со мной связался капитан одного из грузовых кораблей, чтобы поблагодарить за защиту, то я сразу заметил за его спиной разъяренное лицо этого торговца. Ну еще бы, все то, что здесь произошло, для него влетит еще миллионов в 20. Каждый такой корабль в среднем оценивался для охраны в 5 миллионов премии, и я уничтожил 4, москитов считать будем, их было не менее 40, не считая торпедоносцев. Среди моих москитов оказалось несколько поврежденных, но благо, что их было достаточно много, и они смогли быстро рассечь группу противника. Так что погибших и потерянных москитов не было, это был неплохой результат. Кстати, обращу на это ваше внимание, очень хороший результат, с учетом того, что если бы я не ожидал такого нападения, можно было бы понять и тот факт, что у меня были бы проблемы, даже защита «Фурии» могла бы не выдержать массированного обстрела такой группы. Явно не выдержала бы, тем более, если бы я шел как обычно, выведя силовой щит процентов на 40-50. В данном случае были бы огромные проблемы. Слаженным залпом они могли бы пробить мою защиту, и тогда у меня были бы определенные сложности. Именно у меня, а не у кого-то другого. Вот только я действовал так, что заранее ожидал от потенциального врага каких-либо проблем, и не пытался бравировать тем, что у меня более крупный корабль, и никто на меня просто не полезет, что, кстати, очень часто делали различные разумные в Содружестве. Ну еще бы, у них такой корабль, который можно использовать практически в полноценных сражениях, а тут какие-то пираты на обычных тяжелых крейсерах. Но даже такие крейсера могли доставить кучу хлопот, я не зря об этом говорю, поэтому не стоит их недооценивать, такая ошибка могла бы очень дорого обойтись именно тому, кто ее совершит. Я же не собирался быть таким глупцом и готовился к такому столкновению заранее, как с очень опасным и серьезным противником, так что результат был налицо. Хотя противник и пытался что-то сделать, но столкновение было не в их пользу, так как инициативу они сразу же потеряли. Сейчас же мы двигались дальше, но опять же расслабляться я не собирался, так как понимал, что это были именно те, кого я сумел перехватить. А вот что будет дальше, никто точно сказать не может. На борту корабля «Трофея» мы высадили призовую команду. Пилоты для этого у меня были, и сейчас именно они будут вести этот корабль вслед за «Фурией». По скорости он не отставал от моего судна, так что с этим проблем не было. В его грузовом отсеке мои техники быстро собрали клетку, куда и посадили всех этих пиратов, кого подобрали и кто выжил. По крайней мере, их всех ждет суд. Ну, не буду же я по какой-то глупости сам с ними разбираться. У меня был бы короткий разговор, так как мне пришлось бы банально выкинуть их в космическое пространство и без скафов. Такова судьба пиратов, кого не продают в рабство. И не надо говорить мне о том, что среди них могли быть собратья-наемники. Да, могли бы быть, но при всем этом не забывайте сейчас о том, что именно они выступали в роли пиратов, а это две разные вещи, и они заранее должны быть готовы к тому, что их ждет в будущем. Ничего хорошего, скажу честно. Когда мы вошли на территорию Федерации Нивы, то сразу же сдали пиратов первому попавшемуся сотруднику Службы безопасности Федерации. А учитывая тот факт, что мы вошли в звездную систему Барза, этим самым сотрудником совершенно неожиданно для нас оказался адъютант генерала Брана Гара. Так что у нас все приняли и вполне законно приписали трофей в виде того самого носителя к моей корпорации. И я сразу приказал Самаре продать его. Старый слакс-торговец, скрипя зубами от с трудом сдерживаемых эмоций, был вынужден заплатить нам, как я уже и сказал, 83 миллиона кредитов, а также и подтвердить выполнение сразу двух заданий по сопровождению. По мелочам я размениваться не стал, хотя он и возмущался, заявляя мне о том, что я фактически сам себе все компенсировал одним только этим носителем, который был продан практически сразу за 60 миллионов кредитов. Прекрасно. Вот только для него основная проблема была именно в том, что в договоре все эти нюансы были заранее прописаны, и он его подписал своим идентификатором, так что вариантов у данного индивидуума просто не оставалось. Если же он не хочет выполнять договоренности, то в данном случае я ничего поделать не могу. Начнем хотя бы с того простого факта, что он сделал это самостоятельно. Мог бы и без меня обойтись, хотя... Уже потом я узнал о том, что в первую очередь именно хозяин тех самых двух грузовых кораблей был категорически против путешествия по территории фронтира без охраны. Именно поэтому он и потребовал, чтобы охрана была обязательная и надежная. Оказалось, что в договоре с ним торговец сам подписал тот факт, что согласовывает с ним эту проблему. А так бы он, конечно, рискнул бы отправиться самостоятельно. Хотя... О безопасности на данный момент и речи не шло, ведь он и сам знал о том, что на него хотят устроить охоту. Так что, услышав о том, что его наниматель собирается обойтись каким-нибудь легким крейсером, этот разумный сам воспротивился такой глупости и потребовал, чтобы в дело были пущены надежные наемники, кому же он доверяет, а это имело свое значение. К тому же, пока мы шли по другим системам, еще пару раз я чувствовал опасность от астероидных поясов. Хотел бы я ему показать и этот нюанс. Но раз эти разумные не высовывались из своих нор, в которые забились при виде фурии, то это уже их право на выживание. По крайней мере, меня никто не сможет обвинить в том, что я банально, просто наплевав на любые правила, устроил тотальную охоту за пиратами. Как ни крути, но на этот факт могут обидеться и пиратские капитаны из каких-нибудь кланов. А это далеко не то, чего бы мне хотелось. Я имею в виду не только одиночек, но и целые пиратские кланы. Одно дело, если я, например, служу на государственной службе, но я же вольный охотник, то есть, по сути, я и сам могу когда-нибудь вступить на эту стезю, если у меня будет подобное желание. Это все имеет свое значение, и тут никуда не денешься. Поэтому, если эти разумные спрятались, я сделал вид, что их не заметил. Хотя это было бы не так уж и сложно сделать, но не в этот раз. Мне было достаточно и того, что я продемонстрировал данному индивидууму сам факт того, что на него идет серьезная охота, а остальное значение не имело. Кстати, этот жадный торговец все же попытался затянуть выплату, старательно рассказывая мне какую-то глупую историю о том, что пока не может выделить мне деньги, ввиду того факта, что доставленный груз еще не продал по выгодной для него цене. Извините, ребята. Но как-то церемониться с ним я не собирался. Если бы он нормально себя вел ранее, то и я вошел бы в его положение. Но не сейчас. Я тут же передал информацию о нем своим юристам из Юрконы, и уже те сами просто намекнули ему на то, что будет суд. А по суду он не прав. Там никого не касаются твои проблемы, ведь в договоре не было указано, что он выплатит мне деньги именно тогда, когда продаст груз. Нет, там было указано, что расплатиться он со мной должен именно по достижении безопасной зоны Содружества, а я его привел в такую зону, так что будь добр отдать деньги. Именно поэтому он заплатил мне все и достаточно быстро. И скажу сразу, свою выгоду он все-таки получил, но с учетом всех проблем и потерь, минимум процентов на 50 меньше, чем этот старый Слакс рассчитывал. А это был очень жестокий удар по его кошельку. К тому же сам факт того, что он пытался меня снова обмануть, дал понять и тому самому хозяину двух грузовых кораблей, что с этим разумным дела лучше вообще не вести. И он тоже потребовал полный расчет, а также и освободить его корабли от груза. Думаю, что в ближайшее время этот разумный замучается искать тех, кто с ним пойдет на это дело. Хотя, для меня было важнее тут другое. Выполненные моей корпорацией задания добавили нам немного рейтинга, а своеобразная сложность в виде пиратской и довольно многочисленной засады дала возможность стать более востребованными. Все-таки одно дело, когда ты сражаешься с кем-то на равных, и совершенно другое, когда твой противник по количеству тебя превосходит. Конечно, наверняка найдется тот, кто напомнит мне о том, что мой корабль и мои москиты куда более современные. Да, но тогда я вынужден сразу же сообщить еще и о том, что это не показатель. Именно по той причине, что никто не мешал действовать точно так же. К тому же этим разумным надо было быть куда хитрее. Будь я на их месте, то постарался бы нанести удар по моему кораблю именно тогда, когда тот только вышел из гиперпространства, когда он был более всего уязвим, тогда была прямая возможность добиться нужного результата. Этот же разумный, который командовал объединенной группой пиратов, просто сглупил. Он дождался того самого момента, когда я локализовал их зону нахождения, после чего решил все-таки проявить себя. А это и была ошибка с его стороны, серьезная ошибка. Если бы он атаковал мой корабль, когда тот только-только вышел из гиперпространства, то у него было бы больше шансов быть эффективным. Начнем хотя бы с того момента, что у меня в тот момент корабль не только был слеп. Ко всему прочему, мой корабль в тот момент не имел силового поля. Для того, чтобы генератор активировался и заработал, нужно было определенное время, то самое время, которое они просто просрали. Так что результат тут был просто налицо. Если бы они так не сглупили, то в этой ситуации они могли бы добиться нужного результата, атаковав мой корабль именно когда он слепой и ничем не защищенный. Так они могли бы постараться лишить его главного калибра. К тому же у них была возможность достаточно точно навестись на мой корабль, зная ту точку выхода из гиперпространства, откуда я примерно должен появиться. Это было не так уж и сложно. Также можно было расположить на краю астероидного поля пару москитов, как своеобразных наблюдателей, которые смогли бы позиционировать их противника куда быстрее. Они же рассчитывали на то, что их потенциальный противник в крайнем случае будет иметь отношение к другому, более легкому классу. Естественно, что когда они увидели Фурию, эти разумные банально растерялись и начали пытаться искать какие-то оправдания тому, что собираются сделать глупость. И все-таки нашли их, раз полезли в драку. Видимо, отступать им уже не хотелось, хотя бы по той простой причине, что в сложившейся ситуации они могли просто опозориться. Вернувшись обратно на территорию вольной станции, да еще и ни с чем, они стали бы посмешищем. Ну еще бы, так собирались, так были уверены в своих возможностях, и тут вдруг такой сюрприз. Уже только поэтому можно понять, что, скорее всего, все оставшееся время, пока их не обнаружили, эти разумные старательно пытались решить, что будут делать. Ну а когда их уже обнаружили, то у данных индивидуумов просто не оставалось выбора. Им пришлось проявить себя и попытаться все же добиться нужного им результата. Единственный их расчет мог быть основан именно на том, что на моем корабле небольшая группа поддержки, я имею в виду москитов, а значит, они могут попытаться атаковать мой корабль торпедоносцами с кормовой части, после чего было бы куда проще меня расстреливать, я имею в виду Фурию. Так вот, они сильно ошиблись, и даже несколько раз. Начнем с того, что группа поддержки на моем корабле оказалась куда больше, чем они вообще рассчитывали, так что перевеса в численности они не получили. К тому же те самые торпедоносцы, которых они послали к моему кораблю, напоролись на моих москитов, два звена из которых просто расстреляли эти своеобразные летающие грабы на максимальной дистанции. Мне не пришлось даже напрягать противомоскитную оборону. Также они не знали и о том, что у меня корма прикрытая. Да, они, может быть, и видели мой корабль возле вольной станции Сира, но не особо им интересовались. Как результат, можно понять, что в данном случае у них просто не было шансов. Добавьте сюда еще и тот факт, что основная их ошибка была именно в недооценке моего главного калибра. Они рассчитывали на то, что у моей фурии, скорее всего, стоят именно плазменные пушки. Однако все было далеко не так. У меня было оружие куда более серьезное и дальнобойное, что я им и продемонстрировал, расстреляв с максимальной дистанции попавшийся мне под руку тяжелый крейсер, который достаточно легкомысленно высунулся вперед, пытаясь по какой-то глупости, чуть ли не как в тире, развернуться ко мне бортом и начать обстреливать фурию. Вообще-то, если бы у моего корабля были именно стандартные плазменные пушки, то у этих разумных были бы все возможности получить желаемое. Они могли бы расстрелять мой корабль с максимальной дистанцией, постоянно отступая, и таким образом я был бы вынужден гоняться за ними. А если бы они разошлись в разные стороны, то могли бы долбить по фурии с разных векторов, что тоже не пошло бы на пользу моим интересам. Однако ситуация сложилась так, что я не намеревался быть легкой добычей, что для них оказалось неприятным сюрпризом. Самое интересное было в том, что я узнал позже про этого самого торговца. Узнав о том, какой именно доход он может получать от подобной торговли, этот старый Слакс буквально взбесился. Да, я получил вместо 20 миллионов, как он рассчитывал, с него почти сотню. Но во всем этом был виноват он сам, и основной его проблемой было то, что он не умел держать язык за зубами. Нил Рук сам распространил в системе Барза информацию о том, что я воспользовался его наивностью и содрал с него, по сути, в 5 раз больше денег, чем он собирался мне заплатить. И как вы думаете, кто из нас стал посмешищем? Честно говоря, когда я отправился на ближайшую торговую станцию, отпустив свой экипаж погулять, то совершенно ожидаемо наткнулся на наемников, которые, довольно весело посмеиваясь, поприветствовали хитреца. Вы будете смеяться, но мне дали здесь прозвище Проныра. Оказалось, что я умудрился, имея минимальную ставку найма, выиграть в так называемой лотерее, получив практически баснословную выгоду. Конечно, я сразу расплатился со всеми своими ребятами, так как понимал, что нужно поддерживать имидж. И в ответ на то, что мне заявили наемники, я просто пожал плечами, коротко заявив, что не я первый начинал. Когда они поинтересовались подробностями, я рассказал им о том, как этот торговец обманывает свое сопровождение, а также и о том, какие проблемы могут возникнуть у тех, кто предоставит ему корабли. Я имею в виду грузовые, все только по той причине, что он собирался с таким ценным грузом на тех кораблях без охраны возвращаться с территории Фронтира. Глаза наемников передать было невозможно, по той простой причине, что они были в шоке. Этот разумный, как оказалось, старательно пытался поливать меня грязью. Только Нил Рук не учел того факта, что сам оказался в полном дерьме. Пока я разбирался с наемниками и давал им возможность, как говорится, начать действовать, этот разумный быстро продал ресурсы, нашел новую партию техники и оборудования старых поколений, которые, скорее всего, ждали своего часа на ликвидацию, и решил заново отправиться на территорию Фронтира. Но ситуация для него теперь была сложной именно из-за того, что никто не хотел с ним иметь дело. Тот самый капитан, у которого были 2 грузовых корабля, и который в прошлый раз таскался с его грузом, банально отказался подписывать с ним какую-либо договоренность, объяснив это тем, что не хочет иметь дело с разумным, который ведет себя отнюдь неразумно. Ну а как иначе можно понять его попытку сэкономить на охране? Потом он принялся искать других капитанов, однако оказалось, что все на бирже наемников уже знают эту историю. Если бы у него получилось все это провернуть и перехитрить как доставщика, так и охрану, то, как я уже говорил, его бы похвалили, если бы он воспользовался какими-нибудь дырами в контрактах. Он же нагло пытался нарушить договоренности, а потом, после того, как сам совершил просчет и практически лопухнулся, начал искать виновных, так что результат был вполне закономерный. К тому же его попытка нанять охрану в виде легкого крейсера тоже провалилась. Наемники уже знали о том, куда именно он намеревался отправляться, и просто смеялись ему в лицо. Тем более, что когда я беседовал с наемниками, то не забыл им указать важный фактор. Нил Рук не заключал договоренностей с главами пиратских кланов, и если в этот раз против нас были именно пираты-одиночки, которые просто объединились в группу, то в следующий раз против такого каравана может выйти полноценная эскадра какого-нибудь пиратского клана. Как результат, охрана должна быть очень серьезная. Не меньше 2 линейных кораблей, а желательно и линкор, не говоря уже про носитель. Этот же разумный пытался сэкономить до невозможности. Идиот. Возможно, кто-нибудь заинтересовался бы тем, по какой причине пиратские кланы не объявили на него охоту сразу. Ну, давайте подумаем. В первую очередь они явно рассчитывали на то, что этот разумный все-таки доберется до Федерации Нивы. Зачем? А вы что же думаете, что он не будет рассказывать всем о том, как буквально по щелчку пальцев смог заработать огромные деньги? Ну, сколько он потратил на ту партию металлолома, который довез до вольной станции Сира? На территории Федерации Нивы, скорее всего, все это оборудование Нил Рук покупал по цене материалов. А это очень дешево. 2 миллиона как минимум. Да, целую сотню он потерял на моем корабле, именно из-за того, что решил обдурить нас. Вел бы дела честно, я бы и слова ему сказать не смог бы. Да и не пытался бы, так он заплатил бы нам не 100, а от силы 40 миллионов. Я имею в виду последнее столкновение. И то, не факт, что оно вообще было бы. Эти капитаны отправились на перехват его каравана именно после того, как узнали о том, что Фурия не будет сопровождать эти суда, потому что договор был разорван, так они бы не рискнули связываться с таким тяжелым кораблем. Так что можно было понять тот факт, что один раз ему позволят получить деньги и рассказать душераздирающие истории об баснословном обогащении, но это будет один раз, когда во второй раз Нил Рук там заявится, на него объявят охоту уже именно пиратские кланы, ведь он вообще-то доход на их территории получает. Да, кто-то тут же скажет о том, что это не государственное образование. Ну, давайте будем честными. Если пираты не дураки, то на своих территориях они стараются контролировать буквально все и беспредела не допускают. То есть любой пират шалить как хочет просто не сможет. Таким одиночкам просто передают список тех кораблей, которые трогать нельзя, и все. В частности, это корабли тех самых торговцев, которые заключают договоренность с пиратским кланом, а других, которые путешествуют на свой страх и риск, если получится, пусть щипают, никто им этого не запрещает. К тому же на этих территориях часто находятся действующие патрули боевых кораблей самих этих кланов, так что там порядок жесткий. Главное, чтобы ты сам правила соблюдал. Однако этот разумный правила соблюдать явно не собирался. И как факт, ситуация сложилась таким образом, что как-то извернуться в этом положении банально не получилось. Что бы он там ни делал, его достаточно быстро локализовали и теперь уничтожат. Церемониться с ним никто не будет. Только вот добраться до той вожделенной территории у него теперь вряд ли тоже получится. Разве что если он наберет каких-то долгов и купит себе собственный корабль. Но это будет маршрут в один конец. Как я уже сказал, они разрешают только один раз так шалить. Он, конечно, может добраться туда и все же попытаться договориться с главами пиратских кланов, если хоть чему-то за это время научился. Но судя по тому, как он себя ведет, наука ему впрок не пошла. Кстати, нашлось и несколько разумных, которые решили, что могут попытаться использовать меня также, так как мне поступила пара предложений выступить своеобразным охранником и отправиться с этими разумными на территорию Фронтира. И опять же, за ту нищенскую оплату в 20 миллионов. В ответ я только посмеялся, просто заявив о том, что вообще-то мне заплатили 100 миллионов, а не 20. К тому же рейтинг моей корпорации вырос, и теперь, даже если кто-то и захочет меня нанять, а в частности мой корабль, этому разумному придется выкладывать куда большую сумму. Тем более, что я понимал главный нюанс. Этот умник, который попытался меня уговорить все же его сопровождать, собирался посетить сразу 4 вольных станции. То есть это был маршрут фактически на полгода брожения по территории Фронтира. Я понимаю, что это может быть нужно, но он хотел отправиться туда за фиксированную оплату, всего лишь за те самые 20 миллионов кредитов. Я что, похож на идиота? Нет, конечно же, я себе не враг, и понимаю, что такой поход только по расходникам мне может обойтись куда дороже. Ко всему прочему, стоит сразу отметить тот факт, что когда мы вернулись в эту звездную систему, то я опять увидел корабль «Скалярию». Это был линейный крейсер, один из тех 3 кораблей, которые здесь уже побывали в прошлый раз. И что-то мне не понравилось его очередное появление, однако посол Аграфов себя никак не проявлял. И это было немного странным, но я, конечно, помню о том, что мои юристы его предупредили и объяснили, что в случае чего виноват во всем будет именно он и никто другой. Но эти разумные тоже очень плохо учились на собственных ошибках, поэтому я заранее подозревал какие-нибудь каверзы с их стороны. А может быть, они узнали о том, что именно я продал часть их оборудования Федерации Нивы. Может быть. А может быть и нет. Это еще пока неизвестно. Но нужно думать. К тому же, мне сейчас предстояло снова попытаться выбрать новое задание. То самое задание, которое должно будет принести мне хоть какой-то результат. Желательно положительный. Ведь я не собирался терять время зря. Ну а что, удачно сходили. Такие дела закреплять нужно. Удача не любит ленивых. Надо сказать, что в данной ситуации возникли определенные сложности. Все только по той причине, что некоторые заявки, которые были на доске объявлений, внезапно поменяли направленность, ну, например, раньше была просто заявка о том, что необходимо найти и ликвидировать какой-нибудь пиратский рейдер, это было и не мудрено. Дело в том, что пираты были не только бывшими жителями Содружества, было тут одно созвездие – Маврикия, которое в прошлом являлось колонией, так вот там пираты умудрились наладить собственное производство кораблей, хотя и не сильно больших. В основном это были корабли класса средний крейсер, но даже и такие малыши могли подпортить знатно жизнь кому угодно. Эти корабли были похожи на республиканские, такие же вытянутые и остроносые, только вот у них по носовой части шел своеобразный гребень, похожий на пилу. Причем были даже слухи о том, что при помощи такой пилы эти корабли могут даже таранить корабли противников, что по сути было даже в чем-то удивительным фактом. Вообще-то в космосе обычно так не рисковали, но, видимо, для этих разумных подобные правила особого значения не имели, поэтому они запросто позволяли себе такие шалости. Так вот, эти корабли атаковали противника стаями, объединяясь в достаточно многочисленные эскадры. Спасало только то, что артиллерия на борту этих кораблей была своеобразная. С виду она могла напоминать орудия Империи Арвар, только без башен. Устанавливались они жестко закрепленными по борту, почти так же, как делали на Земле во времена парусного флота, что уже само по себе изрядно настораживало. Но надо сказать, что несмотря на тот факт, что такие корабли по большей части все соотносились именно ко второму поколению, они все равно могли неприятно удивить противника, скорость у них была достаточно большая, и эти разумные довольно неплохо ориентировались в том, что им нужно делать, да еще стоило учитывать тот факт, что такие корабли по одному просто не ходили, то есть можно сразу понять, что появление группы таких кораблей может закончиться очень плохо даже для серьезного противника на достаточно современном корабле. К чему я все это рассказываю? Да к тому, что появились объявления о том, что, например, где-нибудь шастает группа таких боевых кораблей-рейдеров, пиратов с Маврикии, и желательно, чтобы кто-нибудь позаботился об их ликвидации. И это обязательно должен быть кто-то на тяжелом корабле, не ниже класса линкор. Прекрасно. Однако не стоит забывать о том, что такая группа кораблей обычно двигается эскадрой, и что мы имеем? Их можно поймать, банально находясь в засаде. Для этого надо знать все о том, где они шастают и куда двигаются. Если же ты сам сунешься в звездную систему, где находится целая эскадра таких кораблей, то тебя банально размажут. Да, возможно, они понесут определенные потери, вполне может быть. Но при всем этом я хотел бы напомнить еще и о том, что в сложившемся положении, если они захватят один корабль четвертого поколения, имеющий отношение к тяжелому классу, то потеряв даже половину своих кораблей из десятка, они фактически окупят все то, что потеряли. Как вы думаете, откуда эти разумные берут свои гипердвигатели, если производство подобных устройств засекречено? Тут все просто. Вы будете, возможно, сильно удивлены, но проблема была именно в том, что гипердвигатели они берут именно с разбитых и захваченных кораблей Содружества. И если им удастся захватить корабль класса той же «Фурии», то и гипердвигатели они смогут получить гораздо большей и возможности, а таких кораблей у них практически нет. По крайней мере, среди рейдовых эскадр они не встречаются, хотя, может быть, что-то такое у них и имеется, в самой системе Маврикия, откуда вылезают эти эскадры. Надо сказать, что ребята они упрямые и свое дело туго знают, изрядно стараются, пытаясь получить возможность загнать своих врагов и получить максимум результата. Вообще-то, когда я впервые о них услышал, то удивился, так как не подозревал о том, что в мире Содружества могут существовать целые пиратские государства. Оказалось, что есть тут и такая роскошь. Так вот, как же изменились всякие эти объявления? Там стали указывать именно тот факт, что было бы весьма желательно, чтобы такое задание взяли наемники на тяжелом или сверхтяжелом корабле. Естественно, что тут же возникает встречный вопрос, а много ли на бирже наемников разумных с такими кораблями? Что-то я сомневаюсь в наличии подобных. Тут даже линкоры редкость. Хотя бы по той причине, что наемники в основном предпочитают более маневренные и специализированные корабли. В случае нужды они объединяются в эскадры. Вот, например, сам факт моей своеобразной эскапады по уничтожению аванпоста и захвату звездной системы оказался для некоторых из этих разумных весьма неожиданным сюрпризом, так как они подобного единоличного решения такого вопроса просто не ожидали. Теперь же многие заказчики начали требовать, чтобы именно такой корабль, который проявляет повышенную эффективность, был отправлен по их заявке. Вот только они не учитывали того, что мне подобное было совершенно ни к чему». К тому же цены на захваты тех самых звездных систем не особо изменились. Эти разумные не спешили повышать расценки, а банально выжидали. Я же решил пока не напрягаться, так как можно было понять, что среди этих самых умников наверняка найдутся те, кто все-таки может попытаться поймать меня в ловушку. Но не нравилось мне молчание аграфов. Вообще-то я понимаю, что сейчас кто-нибудь скажет о том, что я зря переживаю. Мне удалось вынудить этих разумных задуматься, а значит, мне следует самому быть более спокойным. Ну да, подобное можно понять. Вот только есть определенные ощущения, которые не давали мне покоя. Я чувствовал своеобразную угрозу от того, что здесь болтается этот проклятый корабль из Империи Аграф. К тому же тот самый, который был в прошлый раз. Его идентификатор выдавал принадлежность этого судна к тому самому великому дому Маур, так что уже только поэтому я понимал, что здесь что-то не так. Они могут сколько угодно рассказывать про дипломатические миссии и различные собственные интересы на территории Федерации, но я специально запросил из архивов информацию о том, какие именно корабли чаще всего из Империи Аграф появлялись в этой звездной системе. Так вот, это были либо грузовые корабли, которые забирали определенные ресурсы, либо дипломатические курьеры, и не более того, а это был именно боевой корабль. Сначала был тот тяжелый линкор, теперь этот линейный крейсер. Что им здесь медом, что ли, намазано? Какой смысл во всем этом? Причем, как я уже говорил, у этих кораблей была частная принадлежность к отдельно взятому великому дому. Такое случайностью в принципе быть не может. Что-то мне слишком часто в последнее время стали показываться на пути представители именно этого самого великого дома. Честно говоря, мне все это до такой степени кажется подозрительным, что я просто не знаю, чего можно в данном случае ожидать. Именно поэтому я сейчас и искал возможность покинуть данную звездную систему хоть на какое-то время. Вот только мне не нравилось то, что наемники тоже стали вести себя немного странно. Я даже специально перепроверил. На мою голову заказов не было. Но почему эти разумные сейчас так себя вели, как будто заранее ожидают какой-то каверзы от меня лично? Ведь, по сути, обвинить в чем-то подобном меня в принципе никто из них просто не мог. Всего лишь из-за того факта, что я старательно удерживаю позиции на максимальной дистанции от всех этих сложностей, просто стараясь не допускать никаких столкновений интересов. Так что уже только по этой причине можно было понять, что такое поведение действительно выглядит весьма странно. Также я на личный аккаунт получил пару заказов от различных разумных, которые снова начали предлагать войти к ним в корпорацию в качестве своеобразного партнера. Но опять же, как и в прошлые разы, эти разумные надеялись использовать меня как ударную силу, но при этом старательно распределяя заработок не по принесенному результату, а по численности состава. Узнав об этом, я просто рассмеялся и ответил им, что банально не вижу смысла в таких мучениях. Ну зачем мне это надо? Пусть страдают именно те, кому делать нечего. Как я уже сказал, у меня корабль, да и вся группа были самодостаточными, не сильно большими по численности. Но те же пираты, с которыми мы столкнулись при возвращении в Федерацию, по численности превосходили мой экипаж в 2,5 раза как минимум. И что это им дало? В данном случае против них сыграла именно не численность, а подготовка. Я заранее подготовился к возможным проблемам, и поэтому был эффективен. Эти же разумные почему-то набрали минимальный набор возможностей, я имею в виду корабли и экипаж, и на этом старательно остановились, даже не пытаясь развиваться дальше. Естественно, что мне такое положение дел категорически не понравилось. Ну, не видел я того, что могло бы меня заинтересовать в этих отрядах. Даже, так сказать, в минимальном соотношении. То есть хотя бы на одно задание объединиться с ними я банально не считал нужным. Кстати, тут появилось еще одно задание, на которое вдруг ни с того ни с сего решили запросить и меня. На очередной штурм звездной системы, где имелась система обороны. По информации, которая была в глобальной сети, там находилось как минимум 3 тяжелых артиллерийских платформы, нескольких кораблей поддержки, а также и станции, на которых могли базироваться москиты. Примерно прикинув все то, что в данном случае может быть известно, я мог только удивленно покачать головой. Те самые тяжелые артиллерийские платформы – это, по сути, линкоры, просто переделанные, как я уже говорил. То есть у них как минимум дополнительно может стоять еще 4 артиллерийских башни, установленные на освободившееся место после демонтажа ненужных гипердвигателей и топливных баков. Артиллерийской платформой еще называют корабли второго поколения, которые банально модифицированы под внутрисистемные, то есть кто-то старательно укреплял эту территорию, и вот сейчас некоторые умники решили, что усиленные эскадры в виде 3 линейных кораблей и еще как минимум 5 тяжелых крейсеров, они сумеют прорвать эту оборону, Ну, вообще-то, если логически подумать, а также подсчитать, к примеру, то же количество москитов с двух средних носителей, у них был определенный шанс на результативность. Был бы, и я с этим даже не спорю. Но давайте обратим внимание на один весьма интересный и, может быть, кому-то не совсем заметный нюанс. Дело в том, что в первую очередь нужно помнить о том, что корабли в ту звездную систему будут входить по одному. Вам мало такого довода, а вот мне вполне достаточно. То есть, если включить логику, то сразу можно понять, что эти разумные рассчитывали на тот факт, что первым в ту систему войдет мой корабль и начнет собирать на себя весь урон. Они же в данном случае будут входить уже тогда, когда все артиллерийские платформы будут локализованы, а враги обнаружены. Хотя, по сути, это было своеобразное подобие самоубийства, на которое сейчас меня пытались старательно подтолкнуть. То есть все прилетит мне, моя фурия старательно стянет на себя все силы обороны, а потом они начнут входить туда, такие красивые, и начнут расстреливать цели, которые будут распределены. Ну да, нашли идиота. Когда я впервые услышал это предложение, то посмеялся, просто заявив о том, что банально не желаю сталкиваться с такими глупостями. Естественно, что их это немножко удивило, так как они не поняли того, почему я намекаю на откровенную глупость. Я быстро перечислил им все факты, и в первую очередь я указал на то, что не собираюсь глупо подставляться. Но какой мне смысл подобное делать? Ведь тут и последнему дураку было понятно, что именно тот, кто первым войдет в такую звездную систему и окажется жертвой. И вот тут многие, кто уже подвязался в это дело, изрядно задумались. Ведь у них корабли, даже те самые арварские, хоть и были покрыты тяжелой броней, но если будет вестись полноценный обстрел из тяжелых орудий линкоров, даже второго поколения, то им мало не покажется. Как я и предполагал, среди них были и такие умники, которые всего лишь хотели прикрыться данными кораблями и совсем не ожидали того факта, что кто-то воспротивится такому их естественному желанию. Так что они совсем немножко расстроились из-за этого, но все же переспросили, не соглашусь ли я, если, например, мой корабль будет входить туда в середине списка. Прекрасно. Вроде бы моему кораблю так будет сподручнее, но и тут есть один нюанс – скорость передвижения в гиперпространстве. Дело в том, что чем современнее был гиперпривод такого корабля, тем быстрее он проходит определенную дистанцию в гиперпространстве. Также на это влиял и класс корабля. И что мы имеем? Даже по моим предварительным подсчетам, если мой корабль и будет уходить в гиперпространство самым последним из этой группы судов, то в той звездной системе моя фурия окажется первой. Именно из-за класса корабля и гиперпривода. Как ни крути, но мой корабль войдет первым. Чтобы он вошел в ту систему последним, ему надо будет уходить в гиперпространство как минимум через сутки после того, как все эти корабли уйдут в гиперпространство. Понимаете, в чем казус этой ситуации? Эти разумные могут сколько угодно заливать мне суп в уши, старательно рассказывая о том, что не хотят, чтобы я один там рисковал. А ведь даже по примерным подсчетам получалось так, что мой корабль окажется в той звездной системе часов на 5-6, а то и больше, раньше всех этих кораблей. То есть к тому времени, как они вломятся в эту звездную систему, радостно потряхивая оружием, события будут развиваться по двум вариантам. Первый вариант – это как раз-таки именно то, насколько эффективно я разделаюсь с потенциальными врагами и смогу ли я это сделать. Второй вариант – это то, что меня там просто раздавят, навалится масса и постараются уничтожить. Первый вариант мне не выгоден именно по той причине, что договор с этими разумными должен быть заключен именно таким образом, чтобы делить оплату за это задание, мы будем по численности сил, которые задействуются. То есть мне, по их замыслу, должно достаться даже меньше денег, чем, к примеру, достанется какому-нибудь умнику, который собирается туда отправляться с двумя кораблями, но младшего класса. Ведь в результате он использует два корабля, а также и большую численность персонала. И что мы в данном случае имеем? А в данном случае мы имеем очень серьезную проблему. Я могу там хоть в лепешку расшибиться. Вот только никто этого не оценит. Платить будут не по проделанной работе, а потому, как им того захочется. Иначе ведь кое-кому из них вообще может ничего не достаться. Естественно, что я от этого великодушного предложения банально отказался, заявив о том, что не вижу смысла в такой гонке. Там просто нет удобного для меня варианта, и если им так хочется погибнуть, то я им в этом вопросе мешать не собирался. А это что за заявочка такая? Внимательно отсеивая новые заказы, среди которых внезапно вылезло достаточно большое количество заявок на крупный боевой корабль и зачистку какой-нибудь звездной системы или захват рудной базы, Я обнаружил интересное объявление о том, что один ученый собирается отправляться с экспедицией на территорию неизвестных регионов, и ему вроде бы нужна охрана, хороший боевой корабль, который может защитить его интересы. Причем, замечу сразу, лететь эти разумные собирались на своем собственном корабле. Я так понял, что это какой-то модифицированный линейный крейсер Федерации Нивы, и сейчас им нужна была охрана. Да, с ними будет еще один корабль, как я понял, тоже какая-то там модификация транспорта. Однако им все равно нужна была поддержка. Конечно, они могли бы нанять пару-тройку отрядов наемников, вот только проблема была в том, что им нужно было что-то серьезное и достаточно солидное, что могло бы помочь этим разумным достаточно эффективно проявить себя. А для этого было нужно именно быть эффективным, а не казаться таковым. Там корабль потенциальной охраны был указан, не ниже линейного крейсера. Естественно, что представители наемников не хотели участвовать в таком деянии. Ну, во-первых, оплата от найденных раритетов древних – так себе возможность подзаработать, хотя бы по той причине, что они не знают главного, насколько верны сведения у этого ученого. Они могут ничего и не заработать. Во-вторых, там был указан сектор неизведанных регионов, где в любой момент можно было наткнуться на корабли тех же архов. Тоже мало приятного, так что их нежелание связываться с такой экспедицией было вполне понятно. Меня в данном случае интересовало совсем не это. Меня интересовало то, что в данном случае мы можем раздобыть много интересного. Например, информацию про архов, которая может стоить дорого. Я уже молчу про возможность пообщаться с этими учеными и с их помощью попробовать получить информацию, которая впоследствии мне может пригодиться. И говоря об этом, я совершенно не шучу, ведь в данном случае шутки в принципе неуместны. Поэтому я спокойно связался с этим ученым и предложил свои услуги. В первую очередь этого ученого беспокоило именно то, насколько мой отряд готов выдвигаться. Но у меня все было на борту, что нужно, все расходники и топливо. Я все эти запасы старался пополнять сразу же, так что мы могли выдвинуться хоть сразу. Главное – подписать договоренность. Причем договор я сразу отправил юристам на проверку. А когда этот профессор, который был старым пиером, удивился такой предусмотрительности с моей стороны, я рассказал ему о том, что, к моему сожалению, вынужден так поступать. Так как уже столкнулся с нечистоплотностью нанимателя, я не хочу никого обижать или как-то оскорблять, но мне достаточно и того, что мой прошлый наниматель просто пытался разорвать контракт по выдуманной им самим причине, и он меня вполне понял, тем более, что договор был нормальный, и внеся в него всего пару правок, что нас обоих устроили, мы его все же подписали. Так что вскоре три корабля, причем все три четвертого поколения, ведь и Фурия таковой считалась, начали разгон из этой звездной системы Федерации. В данном случае деньги были не столь критичны. Пока что у меня были свободные средства. Сейчас я пытался работать на свой интерес. Я же не зря зарегистрировал себе еще и исследовательскую деятельность в качестве одного из направлений развития корпорации «Феникс». Вот и буду пытаться делать что-то подобное. Это имеет определенное значение, которое стоит заранее учитывать. Так что мы двинулись прочь. Последние из моих наемников, которые отправились ранее на торговую станцию, догоняли мой корабль уже на разгоне. Ну а что, челнок двигался куда быстрее, чем Фурия, так что они нас догнали. Зато все успели погулять и даже деньги потратить. А кое-кто даже закупился базами знаний и нейроимплантами. Та самая Слакса Гиериму все же решила обзавестись нейрооборудованием «Тактик-5» пятого поколения, причем со всеми нужными нейроимплантами и базами знаний. Все было пятого поколения и пятого ранга. Как факт, она сразу же отправилась в медицинский отсек, где Самара запустила процедуру изъятия у нее старых нейроустройств. Я выделил на это дело картридж регенерона. Естественно, что после подписания самых кабальных договоров. А что, хочет получить новое оборудование за счет моей корпорации, так пусть отрабатывает, все по закону. Так что уже через неделю, пока мы будем идти в гиперпространстве, эта девчонка получит то, что ей так было нужно, и сможет изучать базы знаний пятого ранга, чтобы стать более эффективным пилотом, а также и тактиком. Пусть учится, хорошие офицеры мне нужны. К тому же я как раз займусь тем самым торпедоносцем. За это время мне удалось подобрать для этого дела неплохую пушку. Я решил установить вместо легкого пульсара на этот москит немного другую схему. Дело в том, что когда мы старательно собирали все то, что плохо лежит на тяжелом линкоре «Империя Граф», то утащили оттуда достаточно расходников и различных запасных модулей, и даже пару реакторов, которые имели отношение к москитам. Запасные, новенькие. Так вот, их реакторы на 20% по своим возможностям превосходили все то, что имелось у Содружества. Как факт, я решил установить именно такой реактор на этот москит. Он увеличит энергоемкость всей системы и позволит воткнуть вместо легкого пульса как минимум средний, или два легких. Все будет зависеть от того, как мы постараемся. Но дело закипело. К тому же сама эта девчонка была отнюдь не против такой модернизации москита, так как понимала, что от этого может зависеть ее жизнь. Остальные члены экипажа занимались сейчас различными тренировками, обучением и тому подобными вещами. Дел у них хватало. Все, кроме того самого пилота-торпедоносца, который в прошлом бою просто выпустил в неизвестность две торпеды и думал, что никто об этом не узнает. Этого молодого разумного, несмотря на все его клятвы и обещания, оштрафовали и списали из экипажа корабля. Даже в его личную карточку на бирже наемников внесли соответствующую запись, чтобы он больше никуда не мог устроиться как пилот-торпедоносца. Так что с ним уже все было понятно, на одного наемника стало меньше. А мы просто двигались в выбранном направлении. Главное, что меня сейчас радовало, так это именно то, что у профессора Зара Гнура, с которым мы договорились, и который был, как ни странно, чистокровным пииром, были координаты одной подозрительной звездной системы, в которой, по его данным, должна была быть какая-то база древних. Интересно, что это за база такая, и что мы там вообще найдем? Кстати, в договоре я специально указал такой маленький пунктик. Если мои бойцы найдут что-то ценное, то эта находка принадлежит нашему отряду, а то получается как-то интересно. Видите ли, все то, что найдут ученые из этой экспедиции, будет принадлежать им, и именно они уже будут решать, сколько этот товар стоит и сколько они нам за это заплатят. По сути, в данном случае такса была стандартная, и рассчитано все было всего лишь на полгода, 2 месяца туда, 2 месяца обратно, и как минимум 2 месяца на месте. Я сказал полгода, но примерно рассчитывал время с запасом, как минимум на 8 месяцев. Мало ли что может случиться, а минимум – это минимум. И если мы ничего не найдем, то через 2 месяца нахождения в той звездной системе экспедиция будет отправлена обратно. Все было предусмотрено. Конечно, кто-нибудь тут же спросит о том, зачем мне было бы оговаривать тот факт, что мои бойцы будут что-то искать. Ведь это риск. Риск. Однако давайте будем честными. Я уверен в том, что что-то мы все же найдем, но не буду же я все это отдавать ученым, такие вещи могут стоить денег. А вдруг это мы найдем первыми остатки базы? Вы знаете, что это означает? Это означает, что все основные находки будут нашими. Старый профессор об этом не подумал, а вот я подумал. Если мы первыми найдем остатки базы или какое-нибудь оборудование древних, то это наша будет находка, а отнюдь не их. И вот же сюрприз. Что они будут делать в этой ситуации? Но об этом мы узнаем только тогда, когда долетим до места. А пока что, тяжело вздохнув после того, как Фурия снова ушла в гиперпространство, я отправился в медицинскую капсулу, что стояла в моей каюте. У меня еще были знания, которые надо было изучать как следует. Слишком многого я пока что не знал, поэтому хотел подготовиться ко всем возможным проблемам. А сейчас я на изучение поставил, как ни странно, базу артефакторика и знания по археологии и технологиям древних, так как понимал, что все это может иметь большое значение для меня лично.